У вас все хорошо сегодня? Отлично. Сегодня утром было просто невероятно, просто потрясающе. Давай, ты можешь лучше. Я серьезно. У меня есть сленг из района залива. Я был под кайфом, просто под кайфом. Это было феноменально. Моя жена сказала это слово. Джозая — один из моих любимых. Наш сын, его второе имя — Джозая. Вот как сильно я люблю это имя. Это невероятное имя. Я хочу сразу перейти к делу. Мы как раз говорили об этой теме возрождения. Она как бы проходит красной нитью через все выходные, и это правильно, потому что я думаю, что это тема, которая всегда была в сердце Господа. И знаете, это так забавно, потому что есть люди, которые, если с ними поговорить, скажут, что им не нужно возрождение, им нужна реформа. И в этом есть проблема. И проблема в том, что вы не можете изменить мир снаружи, если у вас нет возрождения внутри, верно? Потому что у вас нет материала для преобразования мира снаружи, если у вас нет его внутри, верно? Потому что, в конце концов, когда у уток вылупляются птенцы, они будут делать то же, что и мама утка, верно? В животном мире есть название для этого, верно? Они подражают своей маме. Так что новорожденные, которые рождаются свыше, будут подражать нам. Так что если мы не горим, как Иисус, если мы равнодушны, вялы, как молоко, я видел там такую фразу, пустая жизнь, бессмысленные планы. Если у нас такая жизнь, а они приходят и выглядят как мы, то это не похоже на реформу, верно? Верно. Это звучит как что-то меньшее. Поэтому возрождение так важно для Бога. И мне не нужно вам об этом рассказывать. Вы это понимаете, но позвольте мне сказать вам одну фразу, потому что это важно, верно? Когда возрождение становится настоящим, сопротивление становится громче. Запишите это, сохраните в своем iPhone, Android или где угодно. Когда возрождение становится настоящим, сопротивление становится громче. Несколько лет назад я рассказывал вам, как я спасся в студенческом городке. Университет в Стоктоне, Калифорния, Северная Калифорния, юг от Ридинга, немного южнее Сакраменто. И когда я спасся, я стал служить в кампусе. У них было служение в кампусе, где они готовили людей для служения в кампусе. У меня диплом инженера-компьютерщика. Я получил диплом инженера-компьютерщика. Мне предложили работу в Intel. Они предлагали мне много денег, но Господь разрушил меня, погубил меня. Нет ничего плохого в том, чтобы стать инженером-компьютерщиком. Это отличный выбор. Если это призвание Бога в вашей жизни, то это не мое призвание. Господь разбил мне сердце. Он дал мне видение стадионов, полных людей, которые приходят к Господу, Аллаху Билли Грэму, Аллаху Рейнхарту Бонке. Я видел это видение 3 дня подряд. Я был поглощен снами по ночам, видениями днем. Люди спасались, и это было похоже на Билли Грэма. Но у Алла Рейнхарда Бонке были открыты глаза. Люди вставали с инвалидных колясок, рак исчезал с тел людей. И в моем сне камера показывала это. Сотни людей говорили в микрофон, и я был одним из 20 человек из гостиницы. И у меня была проблема с этим. Проблема была не в бунте. Проблема была в том, что у меня была тройка по ораторскому искусству в школе. И поэтому я хотел работать с компьютерами, потому что я думал, «Господи, ты выбрал не того парня». Я не умею говорить в микрофон. Есть кто-то, кто лучше меня говорит на публике. Я замер. У меня была фобия номер 1 в Америке. Так что запомните это, потому что Бог сделал со мной удивительное. И я сказал «да». Я сказал Богу «да», так что я начал служить в кампусе. Помните фразу, когда возрождение становится настоящим, сопротивление становится громким. Повторите за мной. Когда возрождение становится настоящим, сопротивление становится громче. Это объясняет ваш прошлый сезон. Я сказал Богу, что буду служить в кампусе. Я сказал Богу, что буду следовать этому призванию. Мы все призваны. Я не говорю о богатых и бедных. Мы все призваны к служению на полную ставку. Мое призвание было профессиональным, но мы все призваны. Так что сейчас, слава Богу, я оглядываюсь назад. Но тогда мое сердце было разбито. Я был помолвлен с девушкой, которая тоже собиралась служить в кампусе. Казалось, что это хорошая пара, но это был Господь, потому что я был призван жениться на этой прекрасной, невероятной женщине, которая была Божьей волей для моей жизни. Так что слава Богу, что все получилось. То, что сейчас кажется разбитым сердцем, через несколько лет будет выглядеть так. «Вау, я так рад, что Бог пощадил меня», понимаешь? Но мы будем служить вместе. Казалось, что она призвана служить в кампусе. Потрясающе. Так что я купил кольцо. Я потратил все свои сбережения, $500, верно? Когда тебе чуть больше 20, $500 — это много. И я купил это маленькое колечко. И я сказал Богу, да. Через 3 дня после того, как я сказал Богу, да, кто-то сказал да. Давай, давай, скажи да. Да, я тебя не подготовил. Это моя вина. Она бросила кольцо мне на колени. Она сказала, «Я расстаюсь с тобой». Единственная проблема в том, что обычно, когда это происходит, ты уходишь в свою вселенную, а она в свою. Я должен видеть ее каждый день, потому что мы проходим практику в одном кампусе, даже не в одном. Так что нам приходится вставать и молиться каждый день за кампус. Выходить и делать то же самое. Так что каждый день, весь день я должен был быть с девушкой, которая разбила мне сердце. Ладно, я сказал Богу «да», и мне вернули кольцо, и я был разбит, и мне казалось, что моя жизнь рушится. Во-вторых, умер мой последний живой дедушка. Мое сердце было разбито. К тому времени 4 из 5 самых близких мне людей умерли раньше времени. Понятно? В-третьих, моя мама отреклась от меня. Она сказала, если ты пойдешь в служение и бросишь свою жизнь после того, как наконец-то получил диплом, и сможешь зарабатывать деньги, и будешь работать в Intel, и бросишь все это, то ты просто выбросишь свою жизнь. Ты мне не сын. Она не плюнула на меня, но это было похоже на это, верно? И я плакал. Я был в отчаянии. У меня появилась сыпь на обеих сторонах лица. Я не вру. На моей практике были люди. Это было похоже на то, как люди вокруг Иисуса играли в азартные игры за его одежду. Они делали ставки, что Шон не справится. Этот бедный брат сломается. Он бросит служение. И знаете, я не думаю, что они делали ставки на то, что я брошу Иисуса, но они думали, что он не справится, но все было наоборот. Я дошел до того, что, думаю, многие из нас доходят до этого, когда я не мог отпустить Иисуса, потому что Он был всем, что у меня было в тот момент, верно? Иногда это освобождает, когда ты понимаешь, что Иисус — это все, что у тебя есть. Ты не можешь отпустить Господа, потому что только Он держит тебя. Но мысль, которую вы повторили за мной, когда возрождение становится настоящим, это когда сопротивление становится громче. Так что позвольте мне сказать вот что. В Писании и в жизни бывают моменты, когда все идет наперекосяк. Поднимите руку, если понимаете, о чем я говорю. Это важно, потому что когда это происходит, когда все идет наперекосяк в Писании и в жизни, мы думаем, что что-то пошло не так. Мы так думаем. Но что, если когда все идет наперекосяк, это не проблема? Что, если это доказательство? Что, если это доказательство того, что Бог что-то задумал? Что вот-вот начнется возрождение. И цена, которую вы платите, это то, что Бог ищет, чтобы доверить вам, как я читал в книге. Аминь. Я швырнул книгу через всю комнату, когда впервые ее прочитал. Это была книга Аутазера. И вот цитата. Аутазер сказал, «Прежде чем Бог сильно использует человека, он должен сначала глубоко его сокрушить». Некоторые зрелые люди это поймут, а некоторые просто пройдут мимо. Вы даже не поняли. Позвольте мне повторить. Аутазер. Если у вас будет возможность, прочитайте книгу Аутазера. Он сказал, прежде чем Бог сильно использует человека, он должен сначала глубоко его сокрушить. Я начинающий христианин. Я читал книгу. Я швырнул ее через всю комнату. Конечно, я вернулся, поднял ее и прочитал. И поскольку это было на той же неделе, вся моя жизнь рушилась. И я подумал, «Боже, моя жизнь рушится». Но я начал понимать, что есть общность его страданий. И когда вы готовы заплатить цену, есть масло, есть излияние, есть возрождение. Есть близость с Богом, которую Он может вам довериться, и которую вы не получите никаким другим способом. И позвольте мне привести еще одну цитату. И мы углубимся в отрывок из Деяний, глава 19. Это цитата Джонатана Эдвардса, одного из отцов американского возрождения, и она поразит вас, как удар молота. Вы готовы? Три человека. Хорошо, теперь три человека. Я расскажу вам об этом завтра. А сейчас давайте продолжим. Нет, я шучу. Вот цитата. Цитата. «Когда церковь возрождается, возрождается и дьявол». Когда церковь... Позвольте мне сказать вам, пастор Андре, он это понимает. Когда церковь возрождается, возрождается и дьявол. Это значит, что если вы никогда не чувствуете сопротивление, то, вероятно, потому что вы не продвигаетесь вперед. Верно? Потому что все, что угрожает аду, будет встречать сопротивление. А если сопротивления нет, то это потому, что вы, вероятно, не продвигаетесь вперед. Вы не продвигаетесь вперед, потому что один из самых явных признаков того, что вы продвигаетесь вперед, что небеса давят на вас и движутся в вас, это то, что ад начинает двигаться против вас. Кто-нибудь когда-нибудь чувствовал сопротивление? Кто-нибудь когда-нибудь чувствовал войну? Хорошо, это важно. Итак, вот к чему я все это веду. Иногда война, которую вы переживаете, это неудача. Или позвольте мне перефразировать. Атака — это не неудача. Это сигнал, что Бог собирается что-то сделать. А теперь, извините, давайте перейдем к Деяниям. Глава 19, потому что когда возрождение настоящее, демоны начинают реагировать. А когда демоны начинают реагировать, позвольте мне сказать вам, что демоны и тьма начинают суетиться, и тогда верующие становятся смелее. Итак, Деяния, глава 19, мы начнем читать с 11 стиха. Я в восторге от этого. Там говорится, теперь Бог творил необычные чудеса. Кто из вас хочет увидеть необычные чудеса? Я вам скажу, во-первых, североамериканской церкви просто нужно перейти к обычным чудесам, верно? Церкви в Африке, Латинской Америке, они видят невероятное. Нам нужно увидеть обычные чудеса. Есть место для необычных чудес. Бог творит необычные чудеса руками Павла. Так что даже платки и фартуки, снятые с его тела, исцеляли больных, и болезни покидали их, и злые духи выходили из них. Затем некоторые странствующие еврейские экзорцисты взяли это на себя. Кто-то может сказать, «О, это всегда плохо в Библии, когда вы видите фразу «взяли на себя». Независимость — это нехорошо. Зависимость от Святого Духа. Полная зависимость — это то, чего вы действительно хотите. Они взяли на себя вызов во имя Господа Иисуса над теми, в кого вселились злые духи, говоря, «Мы изгоняем вас именем Иисуса, которого проповедует Павел». Это нехорошо. И было семь сыновей Скевы, еврейских первосвященников, которые так поступали. И злой дух ответил, и сказал, «Иисус, я знаю. Павел, я знаю, но кто ты такой?» «О, еще раз скажи, о-о-о». Человек, в которого вселился злой дух, набросился на них, одолел их, победил их, так что они выбежали из дома обнаженными и ранеными. Это стало известно всем евреям и грекам, живущим в Эфесе. На всех них напал страх. И имя Господа Иисуса возвеличилось. И многие, кто уверовал, кто-то сказал уверовал, пришли и рассказали о своих делах. Также многие из тех, кто занимался магией, собрали свои книги и сожгли их на глазах у всех, и подсчитали их стоимость. И она составила 50 тысяч серебряных монет. Кстати, я немного изменил текст, чтобы помочь вам. Многие ученые расходятся во мнениях, но в основном они говорят, что это перевод. Вы готовы к этому? Когда они собрали все свои магические книги, они собрали все свои оккультные принадлежности. Они собрали все свои книги о Гарри Поттере, Хогвартсе и Школе волшебства. Это были оккультные книги на $5 миллионов. $5 миллионов в современном эквиваленте. $5 миллионов, сожженные в центре города. И там говорится, слово Господа росло и побеждало. Я хочу разобрать этот отрывок, но позвольте мне сказать вам, что Деяния, глава 19, я хочу начать с простого утверждения. Это было неожиданное возрождение. Мы думаем, что это потрясающе, потому что вы прочитаете письмо в Откровении, написанное в Эфесе. У нас есть, извините, да, ссылка на Эфес в книге Откровения, письмо Павла к церкви в Эфесе. Но когда вы попадаете в этот город Эфес, это место для колдунов, ведьм, мошенников, всех видов преступников, мы разберем это. Это было духовно заряжено. Это было демонически. Невозможно, чтобы один человек, апостол Павел, вошел в город, наполненный княжествами, и вышел из него в возрождении, чтобы стать одной из величайших церквей после этого возрождения, которую знала ранее церковь. Дьявол не мог подумать, что один человек может войти в город силой Святого Духа и перевернуть все ради Иисуса. Но мы собираемся рассмотреть план возрождения, одного из величайших возрождений в книге Деяний. Мы рассмотрим его, но позвольте мне рассказать вам, как все это связано, рассказав о футболисте, который родился в Окленде, штат Калифорния. Однажды я летел обратно. Я действительно начал с восточного побережья. Мы летели American Airlines, и я возвращался с западного побережья, и у меня была пересадка в Далласе. Так что я летел обратно через Даллас, и меня пересадили. Мы никогда не просим об этом, когда летим на конференции или в церкви. Мы не просим, или я бы сказал, не требуем, чтобы мы летели первым классом. Мы требуем, мы просто летим эконом-классом, и если у них есть свободное место в первом классе, нас пересаживают. Так что меня пересадили. И это часть моего языка любви. Знаете, говорят, что это акты служения, физические прикосновения, поддержка. Номер 6 для Шона Смита — это когда они говорят: «Шон Смит, пожалуйста, подойди к стойке». И я такой: «Я сейчас чувствую такую любовь, я знаю, что меня пересаживают». И они говорят: «Знаете, вас пересаживают». Так что меня пересадили. И я сижу в первом классе. Я устал. Это была долгая трехдневная поездка. И вдруг я поднимаю глаза и вижу футболиста. И я вроде как знаю, кто этот футболист, верно? И это наша связь. Он играл за Seattle Seahawks и прилетел сюда. Он играл за Oakland Raiders. У него длинные косы. Он уже на пенсии. Он снимался в рекламе. Он снимался в кино. Некоторые из вас уже знают этот вопрос. Его зовут... Что? Нет, его зовут Маршон Линч, конечно. И я смотрю вперед, это Маршон Линч, и я сижу позади него, но я вроде как знаю. И я подумал, стоит ли мне это показывать? Стоит ли мне пойти в туалет, повернуться и посмотреть на него? И я подумал, нет, я не буду слишком явно это показывать. И в любом случае, я выхожу из... Мы приземляемся, выходим из аэропорта. И я подхожу к нему и говорю: «Привет, Маршон, как дела, чувак?» «Меня зовут Шон». «И Шон Смит, я родился и вырос в Окленде». «Я священник, что бы это ни значило». «Привет, чувак, люблю тебя, чувак». «Мне нравится то, что ты сделал», и так далее. Он сказал: «Привет, чувак, круто, спасибо». И на этом все закончилось. И я подумал, каковы шансы, что я окажусь в одном самолете с Маршоном Линчем. И я ухожу, и Святой Дух говорит со мной. И время от времени, знаете, Святой Дух говорит с вами. Но я обнаружил, что бывают моменты, когда Господь заставляет меня делать в жизни то, что некоторые называют знаком. Я не говорю вам и не пытаюсь доказать, что я пророк, но иногда Бог совершает в моей жизни то, что символизирует то, что Он делает в церкви. И когда я уходил от него, Господь сказал и напомнил мне, знаете, его прозвище. Я такой: «Да, и знаете, Святой Дух говорит с нами вот так». И я такой: «Конечно, это режим зверя». Я говорю: «Это режим зверя, чувак. И я все еще переживаю за вас, ребята, потому что я все еще думаю, что в тот момент, когда ваш тренер сказал, что мяч был прямо на линии ворот, я подумал, надо было отдать его режиму зверя. Пусть он бежит в зачетную зону, вы бы все равно выиграли игру». Так что это режим зверя. И когда я отвечал на вопрос Господа, я подумал: ну, это круто. Господь знает прозвище. Конечно, Господь знает все. Но я почувствовал, что Господь говорит: я призываю свою церковь перейти в режим зверя в этом сезоне. И я посадил тебя в самолет, потому что сейчас я ставлю режим зверя выше своего тела. Теперь я посмотрел. Вы не найдете этого в словаре Вебстера, ребята. Я просто говорю вам, что вы можете посмотреть в городском словаре, хорошо? Вот он. Городской словарь определяет этот термин как режим, в который вы переключаетесь, чтобы заниматься экстремальными видами деятельности. Кто-нибудь занимается экстремальными видами деятельности? Кто-нибудь занимается этим? Никто. Давайте я попробую еще раз. Кто-нибудь занимается экстремальными видами деятельности? Ладно, никто не занимается экстремальными видами деятельности. Хорошо. Это состояние, в которое вы входите, когда находитесь в состоянии сильной конкуренции. У кого-нибудь есть конкуренция или состояние сильной конкуренции? Ладно, теперь у нас есть несколько человек, верно? Режим зверя. Проще говоря, если вы посмотрите в городском словаре, я дал вам два определения, верно? Состояние, в которое вы входите, когда находитесь в состоянии сильной конкуренции. Это режим, в который вы переключаетесь, когда занимаетесь экстремальными видами деятельности. Или, проще говоря, это то, что говорит городской словарь, чтобы сойти с ума, как Маршал Линч. Это то, что говорит городской словарь. Я такой: Маршал Линч, ты в словаре. А потом я поискал в другом поисковике, и оказалось, что этот термин означает динамику. Это была энтомология слова, его происхождение. Это означает динамику в видеоигре, в которой персонаж становится сильнее и превращается в супергероя. Кто-нибудь играет в видеоигры? Ладно, пара человек. Человек признается. Один парень, ладно, это не круто. Это когда персонаж становится сильнее и превращается в супергероя, что позволяет ему сражаться. Вот что там написано. И я почувствовал, что Господь говорит мне, что пришло время церкви подняться, вступить в бой и сражаться. Разве это не безумие? Разве это не то, о чем было первое сообщение на этой конференции? Речь идет о войне. И почему это важно? Потому что Павел отправляется в Эфес. Но все же пишет это местописание, а у меня не было времени передать его ребятам. Так что простите меня за это. Но в своем письме к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 32, он пишет о своем пребывании в Эфесе. Все посмотрите сюда. Это важно, и вы это понимаете. Он говорит в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 32, о Эфесе и злом сопротивлении там. И он говорит: «Я сражался со зверем в Эфесе». Так что мы говорим о том, чтобы принести перемены в трудное место. Давайте Тихоокеанский северо-запад. Апостол Павел говорит: «Я сражался со зверем в Эфесе». Теперь позвольте мне сказать вот что. Его битва со зверем в Эфесе, вы должны понимать, что он не говорит о животных, верно? Он не на сафари. Он не похож на крокодила Данди. Ничего подобного. Это нужно понимать. Это отсылка к злым духам. Зверь. Он говорит о том, что противостоит одержимым демонами, колдунам, чернокнижникам и идолопоклонникам города. Если вы собираетесь захватить города, вам придется сразиться с какими-нибудь зверями, верно? В еврейских кругах первоначальное слово, я не буду его произносить, но это слово «зверь». Кто-нибудь скажет «зверь». Мне понравилось, как это сказал Дэниел. «Зверь». Давай, скажи это вместе со мной. «Зверь». Это слово обычно используется для обозначения злых духов и сверхъестественных существ. Итак, Павел говорит: «Когда я был в Эфесе, я сражался со сверхъестественными существами, злыми духами, и я кое о чем подумал». Если вы собираетесь сражаться со зверями, вам нужно включить режим зверя. И я все это соберу воедино. Я за Маршалом Линчем. Я схожу с самолета. Я думаю, что это как раз перед тем, как начнется третье великое пробуждение. И Господь говорит мне о том, что церковь должна, потому что дьявол делает то, что делает дьявол, он давит на нас. Но пока ад давит на нас, небеса в то же время пробуждают в нас новую силу. Что он говорит? Он говорит, что нужно включить режим библейского зверя. Так как же мне узнать, сражаюсь ли я со зверем? Позвольте мне начать, хотя я уже начал. Но позвольте мне поговорить с вами. Как узнать, сражаетесь ли вы сейчас со зверем? Могу я объяснить вам это? Покажи на меня, скажи «объясни, Шон». Скажи это еще раз. Скажи «объясни, Шон». Хорошо, вы узнаете, что дьявол давит на вас, когда... Я назову вам три вещи. Во-первых, у вас на сердце тяжело. Я не говорю о простой войне. Я думаю, что когда дьявол давит на вас, у вас на сердце тяжело. Другими словами, вы чувствуете себя подавленным, побежденным, опустошенным. Я не могу сказать вам, пастор Андре, пастор Лайон, я не могу сказать вам, что за год, включая ковид, я не могу сказать вам. Я не могу сказать вам, что за год я разговаривал с большим количеством святых, которые говорили о том, как они опустошены. Я не могу сказать вам, сколько пасторов говорят о том, как они устали. Когда на вас так давят, проверьте себя и посмотрите, относится ли это к вам. Все кажется невыносимым. Все кажется обременительным. Вы начинаете чувствовать безнадежность в некоторых областях. Старые раны, которые, как вы думали, зажили, снова открываются. И когда эти старые раны снова открываются, некоторые люди возвращаются к старым способам справиться с ними. В некоторых случаях просто к старым грехам, чтобы пережить это вместо того, чтобы вернуться к... Потому что вам нужно утешение. Но вместо того, чтобы обратиться к утешителю с большой буквы, вы возвращаетесь к старым вещам, чтобы пережить это. И в такие моменты стресс нарастает, а покой исчезает. Послушайте меня, сдаться легче, чем бороться. Я только что сказал это, и вы не целились в меня, но это нормально. Я очень уверен в том, что сказал мне Господь. Когда вы находитесь на таком уровне, друзья Божьи, послушайте меня, сдаться гораздо легче, чем бороться. Но я говорю вам, сейчас самое время бороться, потому что в конце концов вы получите такую ценную награду. Я знаю, что сейчас декабрь. Я знаю, что сейчас Рождество, но это стратегические моменты. Когда враг давит на вас, я сказал, во-первых, у вас на сердце тяжело. Во-вторых, кажется, что ваш огонь быстро угасает. Например, в один момент вы стоите у алтаря, плачете, и я чувствую огонь Божий. Господи, я отдам тебе все, что у меня есть. Мы поем псалом. Разве наши сердца не горят внутри нас? А через час все как будто исчезает. Через два дня ваш огонь погас. Как будто я горел на конференции. Теперь мой огонь погас. Подождите, я снова загорелся. И вы говорите, разве мы не загорелись? И вы спрашиваете, я действительно загорелся? Нет, может быть, у меня просто был прилив жара, да? Я имею в виду, что мой огонь, ваш огонь не должен так быстро угасать. Что происходит? И когда враг давит на вас, ваше духовное желание может колебаться. Иногда оно есть, иногда его нет. Давай, Шон, это правда. Я чувствую такую борьбу. Я чувствую духовное желание здесь, духовное желание там. Я просто буду честен. Я тоже это чувствую. Но независимо от того, что я чувствую, мои чувства не имеют значения. Я сделаю выбор. Давид сказал, «Благословлю Господа, о душа моя». Он сказал, «Почему ты унываешь, душа моя? Надейся на Него». Он сказал, «Независимо от того, что я чувствую, я все равно буду благословлять Бога». Когда враги давят на вас, я сказал, что ваш огонь угасает. Мы все еще на втором пункте. Молиться тяжело. Община кажется далекой. Служение кажется тяжелым. Ваше тело чувствует усталость. Ваш дух кажется пустым, и мотивации нигде нет. Обычно это происходит потому, что на вас давят. Вы боретесь со зверем. В-третьих, это где-то здесь, но я думаю, что здесь мы найдем больше людей, чем в других местах. Ваш разум чувствует себя под атакой. Кто-нибудь сейчас положит руку на голову и скажет, «На мне шлем спасения. Все пылающие стрелы будут погашены щитом веры». Давай скажи это вслух. Скажи, что на тебе шлем спасения. Все пылающие стрелы будут погашены моим щитом веры. Давай. Когда ваш разум подвергается атаке, ваша мыслительная деятельность становится тревожной. Вы чувствуете страх, негатив. Иногда вы начинаете верить в ложь, например, что никому нет до вас дела. Вы начинаете чувствовать искушение вернуться к прежней жизни, от которой вас избавил Бог. Все быстро становится мрачным. Враг начинает подбрасывать вам мысли, как будто вам нужно отступить, а не наступать. И это доказывает, что вы боретесь со зверем. Но подумайте об этом. Враг подбрасывает вам мысли только перед большими прорывами. Подумайте об этом в Библии. Звери появляются только перед вашей Богом данной целью. Вспомните Голиафа, верно? Люди говорят, что Голиаф стоял на пути к судьбе Давида. Нет, Голиаф был судьбой Давида. Давид не стал бы известен как победитель великанов, если бы не было великана, которого он мог бы победить. Верно? Анаким, Аман, Вавилоняне, царь Ирод и так далее. Когда на пути встают звери, это значит, что за ними стоит большая судьба. Теперь давайте перейдем к Эфесу. Эфес был зоной духовной войны. Эфес был необычным городом. Кто-нибудь скажет Эфес? Эфес был крупной римской колонией. Это была столица всей провинции Азия. Но я хочу сосредоточиться на розовом пункте. Эфес был центром магии, идолопоклонства, колдовства и темной духовности. Он был морально разложен. Там поклонялись богине Диане. Так ее называли иудеи, а греки — Артемидой. Она была богиней плодородия, конечно же. Давайте разберемся. Эфес, и я просто перечислю, но постараюсь объяснить. Эфес был местом, где собирались колдуны, ведьмы и чудотворцы. Это было место сбора магов, мошенников и духовных аферистов. Но это было и убежище для убийц, потому что так было принято. Если вы совершите какое-либо преступление, включая убийство, как говорят ученые, одним из семи чудес древнего мира был храм Артемиды, верно? Если убийца мог ступить на ступени храма, он получал убежище. Представьте себе, да? Я мог бы пойти и просто убить кого-нибудь. Бах-бах. Я постараюсь добраться до Эфеса и подняться по ступеням. И я буду свободен, как птица. Вы не сможете меня тронуть. Представьте, что все эти люди приходят и покупают 11-дюймовые фигурки принцессы Дианы и Артемиды, потому что верят, что она приносит благословение. Люди приходят поклониться этому божеству, которому поклонялись из-за сексуальных прав и буквально из-за экономики города. Все эти ведьмы и колдуны получают деньги благодаря этому семечуду. Оно привлекает всех преступников. Это Таймс-сквер колдовства, Диснейленд идолопоклонства, и Павел собирается прийти в этот город и поверить, что у него будет пробуждение. И знаете что? Оно у него будет. Я пытаюсь выбрать самое необычное, самое неожиданное, самое неразумное место, потому что хочу, чтобы вы поверили, что оберный Тихоокеанский северо-запад. Это либо самая религиозная церковь, либо район Новой Англии, или вы, ребята, спорите об этом. Я думаю, что по последним статистическим данным, вы, ребята, самый нерелигиозный регион в Соединенных Штатах Америки. Но разве не здорово отправиться туда, где царит самое глубокое угнетение, и принести величайшее пробуждение прошлых времен в качестве трофея тому, что Бог может сделать? Чтобы никто не мог присвоить себе славу, если это произойдет здесь. Это как Роджер Баннистер, верно? Он пробежал милю, и все думают, что теперь мы можем это сделать. И вот оно. В этом регионе господствует духовное божество. Весь город вращается вокруг его влияния, и подумайте, что это было. Это был город, который противостоял пробуждению. Там было возрождение колдовства, и Бог говорит, «Я не позволю этому месту с таким повествованием исчезнуть. Я собираюсь изменить сценарий». Это потрясающе, ребята. И я хочу, чтобы вы запомнили это. Когда я был молодым верующим, я видел и рассказывал многим людям о Господе. И дело было даже не в том, что я был таким уж хорошим свидетелем. Сначала они были в шоке от того, что я спасся. И они слушали меня. Я был диджеем. Это было моим подработкой, когда я спасся. Я диджеил на их вечеринках, когда вы ставили пластинки задом наперед, чтобы получить разные звуки. Вы знаете, о чем я говорю, да? Ладно, вы киваете. Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно, я знаю, что сейчас можно быть диджеем и просто использовать свой iPhone. Я такой, что? Где в этом вызов и сложность, верно? Я вижу, как люди устраивают свадьбы. Я такой, теперь это слишком просто. Вам не обязательно это делать. Я не говорю, что они не талантливы, но я такой, вы просто записали кучу песен на свой Apple iTunes. Послушайте, вы просто будете их проигрывать, верно? Вам за это платят, верно? В любом случае, я так и сделал. Я спасся и разбил все свои альбомы. Я отказался от всего. И люди говорили, раньше я был диджеем. Ты спасся. Что происходит? И я поделился своим свидетельством. Но не встретил Иисуса, поэтому я делюсь своим свидетельством. Все эти люди спасаются. В общем, пастор моего кампуса заметил, что у меня есть это, знаете, у меня была цель привести людей к Господу. И он сказал, Шон, Вместо того, чтобы просто говорить с людьми о Господе, как ты это делаешь, я хочу, чтобы ты начал верить в общежитие. И мне нравится то, что он делал. Он был очень стратегичен. Он учил меня не просто приводить людей к Господу один на один, но и начинать верить в большие группы. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты поверил в общежитие Прайс». Я этого не понимал. У меня не было тех знаний, которые есть у вас сейчас, и тех уроков, которые вы получаете. Я не понимал системы, структуры, принципы и как добраться до сути вещей, но однажды Бог научил меня. Я пошел в общежитие Прайс и хочу сделать это быстро, чтобы сэкономить время. Я зашел в общежитие, и, о чудо, Бог привел меня прямо к сути. Я не знал сути. Я привел одну девушку к Господу, но в итоге разговорился с двумя людьми. Одна из них была девушкой, и сначала у нее были вопросы. Она задавала вопросы и спорила. В студенческом городке приходится иметь дело с таким типом мышления. Чарли Кирк, очевидно, отвечал на все эти вопросы, но на самом деле это была дымовая завеса для того, чтобы вы честно сказали, вот что я называю оригинальным мышлением. Оригинальное мышление — это переработанное мнение о доминирующем повествовании, которое вам внушали всю жизнь. Вы не думали самостоятельно. Давайте рассуждать вместе. В общем, я ответил на некоторые вопросы, но на самом деле я просто свел все к тому, что говорит Библия. И, о чудо, Бог что-то сделал в ее сердце. Она сказала, ладно, это имеет смысл. И я сказал, хочешь помолиться? Она сказала, да, я хочу помолиться. В итоге я привел ее к Господу. Это было потрясающе. Там был еще один парень. В этом общежитии доминировало популярное повествование, то, что все говорили и все такое. Я с этим столкнулся. Еще там был парень, одетый во все черное. В этом нет ничего плохого. Я тоже одет во все черное. Ваша колонки сегодня тоже во всем черном, хорошо? Но он был весь в черном, с черными ногтями. Я знаю, что это немного вернулось, по крайней мере, в Калифорнии. Черные ногти, черный цвет. Но я знал, что, вероятно, было что-то другое. Я чувствовал это в нем. Я тогда был молод в Господе. Мне было, наверное, около года в Господе. Может быть, да, потому что я все еще студент. Я даже не учусь в служении на кампусе. Я студент в служении. Мне около года в Господе. Мне несколько месяцев в Господе. А этот парень одет во все черное. И он сказал, «Привет, меня зовут». И он сказал, «Я сатанист». И вдруг мой мозг сделал странный кульбит. Что? Теперь вы понимаете, что такое Окленд. Хорошо, я расскажу вам об афроамериканском сообществе. Я очень люблю ваше сообщество, потому что думаю, что у нас есть что-то общее. Мы заботимся о семье. Мы тоже заботимся о сообществе. И мне это нравится, правда? Я имею в виду, что афроамериканцы, мы все делимся. Если у нас есть подписка на Netflix, мы все. Мы все семья. Мы делимся подпиской на Netflix, Hulu, спортзал, всем. Ну уж кто-нибудь. Вы семья. Давай, братан. Мы все вместе, верно? И я это знаю, верно? В гетто много людей. Мы не служим Господу, но мы не будем сатанистами. Например, потому что чья-то черная бабушка может даже не быть вашей черной бабушкой. Они дадут вам по голове за то, что вы в гетто говорите о поклонении сатане. Пока не появился маленький Нас. Я даже не знал, что в гетто есть кто-то, кто признал, что есть сатанисты, верно? Вы слышали об этом, даже если это так. Раньше точно никого не было. Он стал афроамериканцем. Я просто говорю, откуда я родом. Он сказал, я сатанист. Я посмотрел на него сверху вниз и подумал, ты существуешь? Я слышал о тебе, но что? Я хотел отойти подальше. Даже до того, как я спасся, я не связывался с дьяволом. Я знал, что с дьяволом лучше не связываться. Я как молния, которая ударит тебя. Ты будешь поджарен, верно? И я такой, что? И я подумал, не могу представить, что вернусь из колледжа и скажу, «Привет, бабушка, я поклоняюсь дьяволу». Моя бабушка, ей было около 20. Моя бабушка взяла бы сковородку, взяла бы ремень. Она бы позвала родственников. Они бы выстроились в очередь, чтобы избить меня. Да, девочка, разве ты не знаешь, что Шон приехал на машине с пентаграммой? Чувак, ой, они бы просто избили меня, потому что в мое время в гетто не было сатанистов. Это было явление среднего класса. Нужно было пойти в колледж и получить это. В гетто такого не было. Понятно? Я просто говорю вам правду о своей культуре. Я не мог поверить. Он сказал, сначала следуй за мной. Последний раз я следовал за сатанистом только до его комнаты. Он вошел в свою комнату, у него была комната в общежитии. Мы в общежитии Прайс Хаус. Помните, мой пастор в кампусе сказал, я хочу, чтобы ты был евангелистом в общежитии. Я и не знал, что иду прямо к князю. Этот парень правил в общежитии, верно? В этом общежитии, наверное, 120 человек. Это было одно из самых маленьких общежитий. На 120 или 150 человек. Он сатанист и правил в этом общежитии. Он практиковал всякие штуки. Америки. Он проводил сеансы. Его люди были в шоке. На самом деле, у него был сосед по комнате, который напугал его посреди ночи. Он вызвал мертвых духов, и они появились, а его сосед по комнате выбежал из комнаты посреди ночи и просто испугался. И его комната была вся в темноте. На стене висели всякие сатанинские духи. Он хотел показать мне, какие проклятия он накладывал, и хотел похвастаться демонической силой против христианской. Он знал, что я был свидетелем, и хотел меня унизить. Вот чего мы хотели. Унизить Бога, унизить Иисуса. Вот что он пытался сделать. Он думал, что напугает меня, потому что он сатанист. Он не знал, что я встретил Иисуса в том году. Он не знал, что через 3 дня дьявол пытался меня задушить. Я прошептал Иисус, и дьявол выскочил из моей комнаты с желтой полосой на спине, как мокрый чихуахуа. Чувак, я не боюсь дьявола. Давай, кто-нибудь. Иисус. Он больше во мне, чем в мире. Так что он пошел в свою комнату за некрономиконом, как в сатанинской Библии. Я даже не знал, что они существуют. У сатаны была Библия. Какой подражатель, правда? Ничего оригинального. Он пошел в комнату, а я смотрю, у него глаз тритона и все такое. И тут я заметил две вещи. Во-первых, у него был перевернутый крест. Я не знал, что это сатанинский символ. Я думал, что гвоздь выпал из его креста. Я пытался перевернуть его крест. Я подумал, что иногда в гетто приходится вынимать гвоздь из одной вещи, чтобы вставить в другую, потому что денег не хватает. Я подумал, что он пытается сделать и то, и другое, на случай, если сатанизм не сработает. Я пытаюсь. Еще у него было много замков на двери. Позже я узнал от других людей в общежитии, что его сосед по комнате повесил их, когда он проявлялся и выходил в коридор. Он запирал сатанинского парня, чтобы тот не приходил и не приносил демонические штуки посреди ночи. Он пытался его не впускать. Вот что я сделал. Правдивая история. Я не преувеличиваю. Я начал запирать все его замки. Люди в моей группе говорили: «Шон, что ты делаешь? Запираешься в комнате с одержимым демоном парнем». А я сказал: «Да, именно так». Я не хотел, чтобы он вышел, пока не изгоню из него дьявола. Я хотел убедиться, что единственный способ выйти из этой комнаты — это окропить тебя маслом и изгнать дьявола. Теперь у тебя проблемы, парень. Это Святой Дух, я, ты и дьявол, и у тебя нет шансов. Я заперт в комнате, а он достает некрономикон и показывает мне все это. Я сказал, что не назвал его дураком, но подумал, что он дурак. Не нужно время для этого. Я сказал: «Откровение 20 часов 10 минут, там сказано, что у тебя будут демоны. И я предупреждаю тебя об этом дне, и поэтому я здесь, чтобы спасти тебя от этого момента». Там сказано, что в этот день зверь, дракон, лжепророк будут брошены в озеро Сафур. Они будут мучиться день и ночь во веки веков. Демоны обещали тебе силу. У них не будет силы, и у тебя тоже, если ты не обратишься. Вот почему я здесь, потому что эти дураки обещают тебе силу. Они сказали, что дадут тебе в 10 тысяч раз больше силы, чем у дьявола в аду. А я говорю тебе, что у них не будет ничего. 10 тысяч раз по нулям — это все равно ноль. И я сказал: «Чувак, когда эти демоны придут в тот день, я знаю, как их назвать. Я буду призывать имя Господа Иисуса Христа». И я говорю тебе, прямо сейчас ты можешь призывать его имя. И я сказал: «Прямо сейчас Иисус — это сила. Перст Божий на тебе». Я указал на него. Он начал проявляться и дрожать. И я сказал: «Ты можешь быть свободен». Он не хотел освобождаться, потому что зарабатывал деньги и был популярен. Поэтому он побежал к двери, чтобы выбраться. Но знаешь что? Я запер все 6 замков. Так что он там. Он говорит: «О, я пытаюсь выбраться». Я достаю свое масло и смотрю на него. У меня есть маленькая зеленая Библия, потому что там были эти чудаки и пожилые парни, которые раздавали Библии. Я открываю Библию и нажимаю на кнопку. Я просто шучу. Я шучу. В конце концов, он выходит. Он в шоке. Он не молился. Хотел бы я сказать, что привел его к Господу, но ему пришлось прийти к Иисусу другим путем. Он бежит по коридору, крича и паникуя. Это было поздно вечером, часов в 10-11. Он бежит по коридору, а люди подходят к двери и видят парня, которого ничто не пугает. А он в панике. А я иду по коридору с Библией в руках и иду за ним. Я говорю: «Иисус может освободить тебя, брат. Эй, чувак, вернись». Я не вру. Все студенты выходят. Я привел 3 к Господу в коридоре. Потому что они говорят, что кто-то, я не знаю, как его зовут, верно? Но кто бы ни напугал Франкенштейна, это то, чему я должен служить. И это было невероятно. Но вот в чем дело. Я отвлекся, но давайте вернемся к теме. Когда я был в общежитии, и он сказал, что он сатанист, и я думаю, он хотел меня запугать, меня это задело, и я знаю, что это Господь, а не я. Я не хотел оставлять это общежитие в темноте. И я думаю, что апостол Павел тоже не хотел. Я думаю, что каким бы темным ни был Эфес, почему апостол Павел остался? Потому что он пришел и увидел город. Почему он остался? Знаете, сегодня верующие идут на работу в определенные места в городе и обнаруживают, что там немного темнее, чем они думали. Знаете, что делают многие верующие? Они жалуются и уходят, потому что там темно. И они говорят мне, что готовы оставить свой Эфес в темноте, но Павел не был готов. И у него была противоположная философия многих современных христиан, потому что многие современные христиане не хотят быть в темном месте. И они жалуются на что-то вроде: «О, сегодня на работе так много потерянных людей. Там так много людей. Мне нужно уйти отсюда». И вот что я вам скажу. Если у вас такой менталитет, вы можете быть еще более потерянными, чем они. Потому что вы не понимаете. Вы несете свет, который должен что-то изменить. В Евангелии от Матфея 5 часов 14 минут сказано: «Вы свет мира, город, построенный на холме, который не может быть скрыт». Люди также не зажигают лампу и не ставят ее под сосуд. Вместо этого они ставят ее на подставку, и она освещает весь дом. Так и вы пусть свет ваш сияет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Ваша миссия — быть светом. Ваш свет был создан для тьмы, и это очень важно. Теперь позвольте мне сказать вам три важные вещи. И я могу сказать это так. Я считаю, что мы никогда не должны бояться, пока знаем, где находится выключатель. Верно? Пока вы знаете, где находится выключатель, вы никогда не должны бояться. У меня есть еще один вопрос. Я не буду вдаваться в подробности, обещаю. Я был заперт в темной комнате с одержимым демонами мальчиком. И демоны кричали стереофоническими голосами: «Мы убьем тебя». И я говорю: «Мы?» Я говорю: «Что, у тебя в кармане мармеладные мишки?» «Кто мы такие?» Я молод в Господе. Бог всегда сталкивал меня с демонами. Они говорили, что собираются убить меня. А я такой: «Мы?» И я не мог найти выключатель. Обычно, когда заходишь в комнату, выключатель находится примерно на уровне груди. Я ростом 160 сантиметров, обычно я могу дотянуться. Кто бы ни построил эту комнату, я не могу. Они как будто провалили экзамен в Home Depot, как будто мы построили дополнительную комнату сбоку от крыла. Они сделали это. Они повесили его на дальнюю стену, высоко на стене. И вот я, и у него было что-то вроде маленького окошка в крыше. Я сказал: «Во-первых, я пришел против этого демонического духа». И в тот момент, когда я это сделал, по небу пронеслась молния, и во всем доме отключилось электричество. Мы были в большом отеле. Во всем доме отключилось электричество. Так что я не только в темной комнате, но и в темноте. И молния что-то мне сказала, потому что в Библии сказано, Иисус сказал: «Я видел, как сатана упал, как молния». Это был знак для меня. В итоге я изгнал дьявола из мальчика. Он был одержим демонами. И большую часть времени я имею дело только с угнетением. Он был одержим демонами. Я изгнал дьявола или нескольких демонов, которые были одержимы демонами. Может быть, не дьявола, но вы понимаете, о чем я говорю. Это терминология. Из мальчика и тьмы. И я сказал: «Боже», я сказал, и несколько молодежных пасторов вошли в комнату и нашли выключатель. И теперь, когда я сказал, что за парень из Home Depot в субботу, который не закончил работу, кто бы стал вешать выключатель? И Господь говорит: «Пока ты это понимаешь, ты выключатель. Ты должен понимать, что ты выключатель». Верно? Мы думаем, что битва идет между светом и тьмой, верно? Мы думаем, что свет борется с тьмой. Но на самом деле битва идет не между светом и тьмой. Настоящая битва идет против верующих, которые включают и выключают свет. Потому что, когда мы включаем свет в темной комнате, тьма не может бороться. У тьмы нет силы. У света есть сила. Если мы включим свет, верно? Хорошо. Итак, позвольте мне рассказать вам о трех выключателях, которые мы должны включить, если хотим перейти в режим библейского зверя и закончить эту часть примерно через 12 минут. Мы закончим. Я расскажу вам о трех принципах. Запишите это. Эти принципы помогут вам. Я долго и упорно работал над этими принципами. Нет, я просто шучу. Я работал, но это не главная причина, по которой я пытаюсь их вам продать. Хорошо. Три выключателя, которые мы должны включить, если хотим перейти в режим библейского зверя. Во-первых, оставайтесь верны истине и сделайте ее своим основным режимом. Если вы хотите перейти в режим библейского зверя, я говорю о режиме зверя. Я говорю о том, как Павел возродил город. Как вы возродите свои районы. Это точка возрождения, где я говорю вам о том, как прийти на работу, как прийти в школу, как прийти в свой район, как провести реформу. Вы должны оставаться верны истине и сделать ее своим основным режимом. И вот что вы должны понять. Павел, во-первых, перенес это из церкви на рынок. Вы должны это понять. Как это сделать? Давайте остановимся и начнем сначала. Во-первых, вы должны перестать обменивать свой свет на их лайки. Если вы хотите перейти в режим библейского зверя, вы должны оставаться верны истине и сделать ее своим основным режимом. Вы должны перестать обменивать свой свет на их лайки. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что, если относиться к истине легкомысленно, она будет искажена. Вы понимаете, о чем я говорю? Истина не имеет ничего общего с вашими чувствами. Истина не в ваших чувствах. Истина в Писании. Однажды один парень сказал мне, я проповедую Евангелие. Я делюсь. Я в кампусе колледжа. Один парень сказал мне, вчера вечером я гуглил. Я сказал, я тебя сейчас остановлю, братан. Мне пришлось его осадить. Иногда приходится осаждать. Братан, останови. Позволь мне тебя остановить. Я не буду строить свою жизнь на том, что ты гуглил этой ночью, верно? Я буду строить свою жизнь на том, что избавила мою бабушку от 40-летнего алкоголизма. Я буду строить свою жизнь на том, кто появился в общежитии и спас меня, когда я собирался покончить с собой на следующий день. Я буду строить свою жизнь на том, кто воскрес из мертвых на третий день. Я буду строить свою жизнь на том, кто создал величественные звезды, кто сотворил Вселенную такой, какой мы ее знаем. И это важно. Теперь давайте вернемся к этому, потому что мы говорим о том, что нужно оставаться верной истине и сделать ее своим основным режимом. Первое, что сделал Павел, он пошел в так называемую школу или зал тирана. Тиран не был синагогой. Послушайте меня. Это не было святилищем. Это не было местом возрождения. Это был, извините, резервуар для крещения или палатка для возрождения. Это тоже не было. Это не была палатка для возрождения. Это был арендованный лекционный зал в торговом районе Эфеса, всего в нескольких шагах от храма Дианы. Так что следуйте за мной. Когда Павел собирался возродить город, ему пришлось выйти из церкви на рынок и сказать, «Мне придется иметь дело с людьми, если я хочу принести настоящее возрождение и реформу в город». Я не могу просто оставаться в церкви. Мне нужно ходить в церковь. Мне нужно быть частью сообщества людей, которые горят верой. И я должен быть верен этому. Но где-то по пути мне придется выйти за пределы церкви. И он делает это, устанавливая царство на ступенях и в залах, буквально на рынке снаружи. Вы понимаете, о чем я говорю? Он не ждал, пока культура придет в церковь. Он принес ее с собой. «О, мне нужно, чтобы кто-нибудь меня немного осадил». Он принес церковь в культуру. Теперь он преподает в школе тиранна. Откуда, кстати, мы и получили слово «тиран»? Он проповедует вопреки тому, что считается политически некорректным. Да ладно, Вашингтон. Он спорит с людьми. Он разговаривает с людьми, но он творит чудеса, верно? Платки и все такое. Он творит чудеса. Он не в синагоге. Он не прячется в святилище. Он не в палатке для возрождения. Он в нескольких шагах от храма Дианы. Он прямо на улице, и он там. А где это может быть для нас? Может быть, в зале заседаний? Может быть, на каком-нибудь онлайн-совещании. Может быть, в кафе. Может быть, в классе. Может быть, в столовой. Может быть, где бы вы ни были. Может быть, в торговом центре. Я не знаю, где это для вас, но вы должны понять, что мы больше не можем просто выходить в общество и молчать. Пришло время нести Евангелие, куда бы мы ни пошли. Пришло время остановиться и просто сказать, «Эй, чувак, можно я помолюсь за тебя?» Позвольте мне сказать вам, что когда я молился за людей, что-то менялось. Даже в последний год или около того, люди не отказывают мне, когда я молюсь за них. Сейчас люди очень открыты. Они говорят «да». Я думаю, что дьявол слишком перегнул палку, а когда дьявол перегибает палку, небеса перегибают свою. Люди готовы хотя бы помолиться. Люди так взбудоражены. И я обнаружил, что проблемы настолько опережают науку и технологии. Люди понимают, что им нужна сверхъестественная помощь. Приложите помолиться за кого-нибудь. Павел начал свою борьбу с тьмой, сделав истину своим основным режимом. И я говорю вам прямо сейчас, вы должны оставаться верны истине. Мне не нужно долго об этом говорить, но я говорю вам прямо сейчас, что мы не можем отклоняться от этой книги. Люди спрашивают вас, как вы относитесь к однополым бракам? Как вы относитесь к тому, где начинается жизнь? Как вы считаете, женщина может сама решать, что ей делать со своим телом? Что вы об этом думаете? Я говорю вам, что даже христиане могут высказать свое мнение. Позвольте мне сказать вам, что вы думаете. Я могу многое сказать об этом, но позвольте мне сказать вам, что Библия говорит, вы узнаете истину, и истина сделает вас свободными. Я не буду судить по вашему мнению. Вы не будете судить по моему мнению. Нас будут судить по Слову Божьему. Пришло время стать Билли Грэмом. Билли Грэм говорил, и Библия говорит. Мы должны отстаивать истину и позволить Библии говорить то, что она говорит. Ну ж кто-нибудь. У нас есть поколение, которое так боится быть непопулярным. Мы променяли свою индивидуальность на аплодисменты. Мы сыновья и дочери Всевышнего Бога. Мы променяли цель на популярность. И я говорю вам, что это нужно прекратить. Это нужно изменить, потому что если мы хотим быть реформаторами и возрожденцами, мы не должны бояться быть непопулярными. Ну уж кто-нибудь. У нас есть, я вам говорю, не только дети. Я говорю о взрослых. Они так боятся быть непопулярными, что могут 10 раз изменить пост за минуту, если почувствуют, что не получают 10 лайков. Верно? Некоторым людям не нужны доставки. Им просто нужно выйти из системы. Вот что вам нужно сделать. Скажите «ла». Ну вот, поехали. Номер два. Я же говорил вам. Я говорю вам. Что я вам говорил? Я говорю вам. Позвольте мне сказать вам, что я вам говорю. Вам нужно сделать 3 шага, если вы хотите перейти в режим библейского зверя. Во-первых, оставайтесь верны истине. Сделайте истину своим основным режимом. Во-вторых, это немного дольше. Избавьтесь от ярлыков. Откажитесь от кукол и живите с теми, кто важен в аду. Я знаю, что это долго. Избавьтесь от ярлыков. Откажитесь от кукол и живите с теми, кто важен в аду. Я могу сократить это для вас и просто сказать «нет» пешеходному режиму. Первый шаг — сделать истину своим основным режимом. Это был не пешеходный режим. Однажды в 15 стихе злой дух говорит «Иисус, я знаю, Павел, я знаю, но кто ты?» Кто из вас знает, что в духовном мире есть системы распознавания? Просто прикоснитесь к кому-нибудь и скажите «да, это так». Ну же, просто посмотрите на кого-нибудь и скажите «да». Ну же, посмотрите налево, посмотрите направо. Дух, верно? Иисус, я знаю, что греческое слово там «янос». Оно означает глубокое эмпирическое знание. Когда он говорит «Павел, я знаю греческое слово «эпистеми». Оно означает «знакомый», «осведомленный», «уважаемый». Так что позвольте мне объяснить, хорошо? Мне нужно ваше участие. Скажите, Шон, объясните. Покажите на меня. Скажите, Шон, объясните. Ну вот, поехали. Демоны говорят, я знаю Иисуса через поражение. Я знаю Павла через постоянство. Но кто вы, ребята? Вы меня не победили, и вы, ребята, не постоянны. Так что это мне говорит? Ад изучает ваши привычки. Иисус, я знаю. Павел, я знаю. Кто вы? Обратите внимание, демоны не спросили их, вы консервативны в вопросах морали? Это так здорово. Демоны не спросили их, вы ходите в церковь. Демоны сказали, кто вы? Это значит, что вы не заявляете о своей идентичности. Вы демонстрируете ее в духе. О! Если вы хотите представиться начальством, вы не называете себя словесными титулами. Ваша последовательность говорит сама за себя. Начальство находится там, где люди встают и молятся. Они знают людей, которые последовательны в своих словах и поступках. И соответствуют ли ваши слова тому, о чем говорила моя жена сегодня, когда никто не смотрит, кто вы на самом деле, верно? Если я смогу заставить кого-нибудь подойти к клавиатуре, верно? Вот 7 сыновей Скевы. И вот где это происходит. Я использую фразу «уничтожь ярлыки». «Откажись от пособия. Живи с тем, что имеет значение в аду». Итак, у Павла есть платки, верно? Значит, у него есть платки, верно? Я представляю, как он вытирает пот. Он работает. Он трудится в жарком средиземноморском климате. Вдруг к нему подходит кто-то и говорит: «Эй, у меня есть одержимый демоном мальчик. У меня больная мама, и он молится за нее». Они берут его, и мама внезапно исцеляется. Одержимый демоном мальчик освобождается. Люди становятся свидетелями, и 7 сыновей еврейского священника видят это. И помните, это безумный, духовно безумный регион, где все шарлатаны, колдуны, чародеи, все поклоняются Артемиде и умирают в храмах. И вот 7 сыновей собираются вместе и говорят: «Чувак, этот парень привлекает много внимания. Эй, давай тоже попробуем». Они находят одержимого демоном парня и набрасываются на него. И они говорят: «Во имя кого? Как зовут этого парня?» Павел. И что он проповедует? Боже, позвольте мне сказать, что если вам нужно обратиться к Иисусу через двух человек, у вас проблемы. Давайте просто скажем это прямо сейчас. И они говорят: «Во имя его, выйди из него». И мы уже сказали: «О, вот в чем проблема». 7 сыновей Скевы думали, что у них есть формула, но им нужна была встреча. Верно? Так что позвольте мне сказать вам вот что. Вы когда-нибудь смотрели бой? Кто-нибудь когда-нибудь смотрел бой? Я расскажу о телевидении, где вы смотрите бой. Я говорю об уличной драке. Кто-нибудь когда-нибудь смотрел уличную драку? О, да, да. Там, где я вырос, наверное, не проходило и недели, чтобы я не видел уличную драку, драку в автобусе, драку в школе. Так было всегда. Я имею в виду, что сейчас все немного изменилось. Я на самом деле благодарен за это. Я не заставляю людей чувствовать себя плохо из-за того, что они выросли там, где не видели драк каждую неделю. На самом деле, я бы хотел, чтобы этого не было. Сейчас я живу в районе среднего класса и вижу детей. Я стараюсь вести себя круто, как будто они хотят подраться. А я такой: «Тебе, наверное, никогда не приходилось драться по-настоящему, потому что ты смотришь столько фильмов, где это приукрашено». Я видел, как парни уходили с уличных драк. Это не то, от чего ты хочешь уйти, если можешь уйти. Но позвольте мне сказать вам вот что. Если вы когда-нибудь смотрели бой и спорили, кто победил, послушайте меня. Это спор. Давайте будем честными, некоторые вещи не подлежат обсуждению, верно? Если вы входите в бой в одежде, а выходите без нее, значит, вы проиграли этот бой. 7 сыновей Скевы набрасываются на одного парня и говорят: «Выходи». И одержимый демоном парень избивает 7 парней, срывает с них всю одежду и выбрасывает их из всех доступных окон. Они бегут по улице голые, верно? Позвольте мне сказать вам вот что. Если бой начинается, когда на вас надеты штаны, а заканчивается, когда они сняты, вы не можете сказать, что хорошо подрались, верно? Я имею в виду, вы просто проиграли этот бой. Никто не будет спорить, что я на секунду взял его в удушающий захват. Позвольте мне подвести итог. Когда вы начали драку, на вас были трусы. Калифорнийские белые трусы. Вы начали драку в трусах, а закончили без них. Нет, братан, ты проиграл этот бой. Ну же, кто-нибудь. Эти парни, вы вошли. Вы вошли без трусов, а вышли без них. Ты проиграл этот бой, верно? Это единственное, что нам известно. Они проиграли этот бой. Но вот фраза, которую я хочу вам сказать... Я думаю, это суждение, но оно действительно очищает. Суждение этого часа разоблачения. И оно поставило меня на колени. Моя жена говорила об этом. Я не буду долго говорить, потому что думаю, что мы уже достаточно об этом сказали. Но дело в том, что я говорю: «Господи, разоблачи меня наедине, чтобы тебе не пришлось делать это публично. Разберись со мной в укромном месте и покажи мне, что нужно исправить. И, Господи, пусть мое сердце будет нежным там, куда я иду. Боже, ты прав. Позволь мне сказать тебе прямо сейчас, разберись со мной наедине. Или если есть, и у меня есть люди, которым я подчиняюсь, и у меня есть мать, которая отвечает за меня. И другие люди в моей жизни, и моя жена, и другие, и позвони мне, и у меня есть духовная мать». Она в курсе. Иногда я спрашиваю: «У тебя есть камера наблюдения за мной, чувак?» У нее нет, но она меня отчитывает. И я просто хочу быстро покаяться, если в моей жизни есть ошибки. И я говорю вам вот что. Вы должны быть таким человеком. И я просто хочу сказать, что вера из вторых рук опасна. Вы не можете жить верой своего родственника, верой своего друга, верой кого-то другого, кто придет к алтарю за вас. В конечном счете, вы должны сами развивать свои отношения с Богом. Демон сказал: «Пол, я знаю, Иисус, я знаю. Кто ты?» Потому что их попытка освобождения была духовным плагиатом. Вот что это было. Это как если бы вы взяли чужую работу, скопировали ее и попытались сдать в школе, чтобы получить оценку. Это плагиат. Их освобождение было духовным плагиатом, потому что они не были известны. Поэтому позвольте мне сказать вот что, потому что дьявол разоблачил его. Есть ли такая версия христианства, где можно спастись и не попасть в ад? Нет. Это даже не риторический вопрос. Просто кивните головой. Есть ли такая версия, где можно спастись и не попасть в ад? Нет. Демоны отвечают на этот вопрос. И третье, и последнее. Последний переключатель щелкнул. Вы можете изменить культуру, только перейдя в режим посвящения. А посвящение — это жизнь для одного зрителя. Я так долго проповедовал, что не хотел говорить так долго. Библия говорит, что в этот момент, и я действительно верю, что наше следующее пробуждение может выглядеть примерно так. И, Шон, что ты имеешь в виду под «выглядеть примерно так»? Есть много способов это объяснить, но одна из них заключается в том, что Бог использовал смущение, чтобы вызвать пробуждение. 7 обнаженных окровавленных экзорцистов стали евангелистами покаяния. Подумайте об этом, хорошо? Никто не читал проповедь. Их поражение стало проповедью. Может быть, сейчас есть люди, которые придерживаются философии, которую они пытаются сохранить, но скоро им будет стыдно перед всей страной, перед целым поколением. И это смущение приведет к тому, что люди придут ко Христу. Я думаю, что Франклин Грэм сделал заявление и сказал, что дьявол перегнул палку. Я говорил об этом некоторое время, и это нашло отклик, потому что моя жена скажет вам, что я практически пророчествовал. Я сказал, что враг перегнет палку, и это обернется против него. И позвольте мне сказать вам вот что. Бог может использовать демоническую реакцию, чтобы очистить город. И вот что произошло. Позвольте мне объяснить последний пункт. Когда все это стало известно в городе Эфесе, вы должны понимать, что там было сильное колдовство. Там проводились масштабные эксперименты. Все это происходило. Библия говорит, что они начали приносить все свои колдовские принадлежности, все свои сатанинские вещи, например, доски для спиритических сеансов. Я просто перечисляю все это, что они приносили. Это костер тщеславия. 5 миллионов долларов сатанинских принадлежностей посреди города. Теперь вы должны помнить, что это их экономика. Они принесли все это в центр города, чтобы сжечь. Это город, который кается. Можете себе представить апостола Павла? Вы думали, что войдете в город и увидите это? Бог использует все это. И в стихе сказано что-то очень сильное. И я хочу напомнить вам об этом. И здесь мы склоним головы. В стихе 18 говорится, что многие уверовавшие пришли, исповедуясь и рассказывая о своих делах. Также многие из тех, кто занимался магией, собрали свои книги и сожгли их на глазах у всех. Они подсчитали их стоимость и сказали, что это 50 тысяч серебряных монет. Обратите внимание на последовательность, потому что это все. В стихе говорится, что многие уверовавшие пришли, исповедуясь и рассказывая о своих делах. Также многие из тех, кто занимался магией, пришли и сожгли свои книги. Вот последовательность. Когда церковь стала правильной, мир стал правильным. Вы уловили это? Многие уверовавшие пришли, исповедуясь. Когда Павел был там, у него было несколько учеников. Но когда 7 сыновей Скипера разоблачили некоторых святых, они, как вы понимаете, начали осознавать, что им нужно новое пришествие к Иисусу. Нам нужно стать по-настоящему праведными. И когда церковь стала правильной, внезапно весь мир. Я даже не думаю, что они смотрели на церковь и говорили, «Вау, церковь стала правильной». Нам нужно стать праведными. Я думаю, что это было духовно передано. Что когда церковь стала правильной, это усилило то, что Бог делал в области убеждения, которое было послано в окружающее их сообщество. Другими словами, ваше послушание умножает Божью историю в сообществе. Когда церковь становится правильной, посланник должен стать посланием. Вы не можете нести пророческое слово. Вы не живете. Ваша жизнь — это проповедь. И теперь, когда верующие становятся праведными, это отражается на всем. И вдруг верующие начинают приходить к алтарю как никогда раньше. Я думаю, что мы в колледже Эсбери сейчас примерно в 2 годах от этого. Когда все эти студенты в Америке, студенты колледжей, но это были не только студенты колледжей, тысячи людей приехали со всей страны. И они начали каяться в колледже. И в колледже Эсбери, как вы сказали, возрождение всегда было предвестником масштабных Божьих действий. И я думаю, это потому, что Фрэнсис Эсбери, который был проповедником, я верю, что Бог улыбается на костях этого проповедника из-за его евангелизационного сердца, огня и страсти. Но когда все эти люди начали каяться, эти студенты покаялись, и все эти люди пришли, я думаю, это начало распространяться в университетах, где есть христианский университет. Я знаю, что там, наверное, есть небезопасные люди, и, очевидно, люди, которые приходят в этот университет по другим причинам. Но когда эти студенты стали праведными, разве не забавно, что теперь в 300 университетах другие студенты каются и принимают водное крещение? Футбольная команда штата Огайо звонит и проводит проповеди, и дети каются, отдавая свою жизнь Христу. И вы видите, разве не забавно, что когда один христианский университет стал правильным? Это пример того, что может произойти в этом сообществе, когда церковь начинает приходить к алтарю, постоянно приходить к алтарю, и вдруг мы начинаем влиять на других людей. Их сердца тоже становятся податливыми. Вы все еще со мной. Вы молодцы. И, наконец, позвольте мне сказать вот что. Ваша победа не личная. Она заразительна. Потому что, когда верующие очищают дом, исповедуются, каются, просто прощают тех, кто, возможно, причинил им боль, ранил их. Я не буду злиться. Я не буду держать обиду. Они просто исповедуются в своих делах. В стихе говорится, друг другу. Это было не только для Бога. Возможно, они даже становились праведными и налаживали отношения друг с другом. Когда они начали это делать и, по сути, нарушили личные соглашения с тьмой, когда церковь очистилась, город пробудился. И это моя мечта. Я верю, что вы, ребята, можете возглавить этот город в центре преображения. Я верю, что вы можете возглавить этот город в этом регионе. И я верю, что это часть вашего мандата. Произнесите эту фразу вместе со мной. Когда церковь очищается, город очищается. Повторите это еще раз. Когда церковь очищается, город очищается. Хорошо, теперь я хочу, чтобы вы прямо сейчас подняли руки, где бы вы ни были, и сказали: «Святой Дух, мы приветствуем тебя». Мы благословляем Тебя, Святой Дух. Мы признаем Твою личность. Мы уважаем Твое положение. Спасибо, Святой Дух. Я не знаю, можем ли мы либо включить свет в комнате, либо приглушить его, либо просто включить его в комнате. Отлично, отлично. Я вижу. Я немного чувствителен к свету, что позволяет мне видеть вас немного лучше. Потрясающе, потрясающе. Давайте немного прикроем глаза. Господи, мы просто благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя, Отец. Ты такой замечательный. Потрясающе, Господи. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Мы благословляем Твое имя, Боже. Спасибо, Иисус. Святой Дух, мы просто признаем Тебя и уважаем Тебя. Мы благодарим Тебя, Иисус. И, Господи, есть что-то радикальное, страстное, что заставляет нас действовать. Я вижу это на стенах. Мне нравится, что я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Я перешел черту, я принял решение. Я ученик Христа. Я отказался от ценностей мира ради того, чтобы познать Его. У меня есть власть Иисуса Христа и сила Святого Духа. Это заявление о режиме зверя. Это на ваших стенах. Это в вашем сердце. Я, конечно, знаю, что это английский с этой стороны. Я бы предположил, что с другой стороны это русский. И это не просто кредо на вашей стене. Это дела, которые мы совершаем. И Бог делает такие удивительные вещи. Господи, я просто хочу, чтобы ты помолился. Если ты наполнен Святым Духом, просто помолись на этом языке. Просто помолись. Господи, мы любим Тебя. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя, Святой Дух. Просто приди, просто наполни это место. Сегодня вечером будет огненное крещение. Сегодня вечером будет ночь исцеления, ночь пророчества. Я верю, что сегодня вечером Бог пробудит дары в своем народе. Я верю, что сегодня вечером будет ночь чудес. Господи, мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя. Пробуди это, Святой Дух. Господи, пробуди это. Пробуди это пламя. Пробуди огонь Божий. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя, Боже. Господи, мы говорим сегодня вечером. Мы говорим сегодня вечером. Силой Твоего Духа. Господи, когда Ты здесь, когда Ты здесь, когда Ты молишься, позволь мне сказать Тебе последнее слово в этой истории, которое, я думаю, очень увлекательно. Через несколько мгновений после того, как Павел покинул Эфес, очень интересно, началось пробуждение. Огонь пробуждения горит в сердцах этой ранней церкви. Там все еще стоит храм Дианы, храм Артемиды, верно? История говорит нам, что вскоре после того, как Павел покинул Эфес, храм Дианы без каких-либо объяснений внезапно загорелся и сгорел дотла. И из-за отсутствия интереса, хотя это седьмое чудо света, его больше никогда не восстанавливали. И все, что у них осталось, это древние руины, которые можно увидеть и сегодня. Это было так неожиданно, никто не поджег его. Как будто Бог сжег его или на него обрушился суд. И из-за отсутствия интереса его больше никогда не восстанавливали. И я говорю вам, что Бог может прийти в любой момент и зажечь огонь в наших сердцах. И буквально то, что приносило людям страдания, может сгореть в этом сообществе. И, Боже, я не пытаюсь осуждать и сжигать дома разврата, дома нечистоты и дома мусора. Но я имею в виду, что буквально все предприятия закрываются из-за отсутствия интереса и больше никогда не восстанавливаются, потому что пробуждение точно все закрывает. И мы в это верим. Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Интересно. Я почувствовал притяжение с одной стороны, а потом с другой. И для меня, как для человека, который просто прислушивается к словам знания, это очень интересно. И у обоих были боли в груди. Я почувствовал, что там был человек, у которого болела грудь. Я почувствовал, что здесь есть человек, у которого болит грудь и левая сторона, конечно, и это похоже на боль в левой части груди. И я не говорю, что у вас был сердечный приступ. Я этого не знаю. Но я почувствовал, что это вас беспокоит, потому что у вас были боли в левой части груди. И я бы предположил, что у любого человека, у которого были боли в левой части груди, и я почувствовал, что один из вас, сэр, был чем-то встревожен, когда почувствовал эту боль. И это заставило вас на секунду присесть. Да. Это был тот, на кого я смотрел, когда меня потянуло в эту сторону, там был второй человек. И я почувствовал, что на этой стороне был еще один человек, у которого были боли в левой части груди. И да, аминь. Могу я попросить кого-нибудь положить руку на грудь этого брата? И я найду человека, который верит в исцеление. И если я смогу найти человека, который подойдет сюда, на эту сторону. В первом послании к Коринфянам, глава 12, говорится о 9 дарах Святого Духа. Один из них — это слово «знание», когда Бог открывает нам то, что видит и знает, чего мы не узнали бы естественным путем. Но самое интересное, что обычно происходит, и со мной этого не происходит. Это то, что это связано с даром исцеления, который Бог открывает, чтобы исцелить, а не просто так, чтобы я это знал. Это очень важно, что Бог делает свое дело. Для меня не важно, что я это знаю, потому что Бог — это слава. Важно, что Он исцеляет. И вы, ребята, начинаете молиться, но, Отец, я просто заявляю, что Бог реален прямо сейчас, в Псалме 106 часов 20 минут говорится: «Господь, Ты послал свое слово, чтобы исцелить». И, Отец, я просто верю, что это то, что делает это слово знание. И поэтому, Господи, мы просто говорим с Богом прямо сейчас. Я просто говорю за наших братьев. И, Отец, я чувствую, что у одного из них это генетическая предрасположенность, а у другого — стресс в жизни. Я чувствую, что это мой брат справа, слева от тебя. Я чувствую, что у него был стресс. И из-за этого стресса и ситуации, с которой ты столкнулся, на тебя оказывается давление, и твое сердце просто не выдерживает. И это как бы... Твое тело как бы отражает то, через что ты прошел эмоционально, и то, что ты чувствовал. И еще один мой брат, у него что-то давно назревало, но, Господи, мы заявляем, что это не имеет значения. Мы просто говорим с Богом прямо сейчас. Ты Иегова Рафа. И мы говорим и высвобождаем исцеляющую силу, которая будет действовать на сердца этих джентльменов. Мы запрещаем врагу нападать на их сердца. мы снимаем любое давление, которое может возникнуть. Мы просто заявляем, что их артерии, их сердце, этот орган, мы заявляем, что кровоток, мы заявляем, что буквально заявляем, что артерии, и я не знаю, как еще это сказать, но пространство в венах и артериях, которые перекачивают кровь, открытые, циркуляция полная, никаких проблем с потоком, с давлением. Мы заявляем во имя Иисуса, что эти знамения последуют за теми, кто верит, что Бог, как сказано в Твоем Слове, возложит руки на больных, и они выздоровеют. Поэтому мы говорим с Богом прямо сейчас. Псалом, Господи, Твое Слово очень ясно. Ты сказал: «Благослови, душа моя, Господа, не забывай о наших благах». Он прощает все наши грехи и исцеляет все наши болезни. Поэтому мы просто говорим с Богом прямо сейчас во имя Иисуса. Мы говорим прямо сейчас: «Исцелись прямо сейчас». И мы говорим и с тобой, могущественный человек Божий. Сила, сила. Мы просто заявляем о твоей силе. Я чувствую, что твоя сила недавно ослабла. Другими словами, бывают моменты, когда ты чувствуешь, что у тебя немного больше энергии, а потом она как будто исчезает. И я просто заявляю прямо сейчас, что тот же Дух, который воскресил Христа Иисуса из мертвых, теперь живет в тебе и оживляет, оживляет и оживляет твое смертное тело. И я просто заявляю Богу прямо сейчас, что мы заявляем о Его полной силе. Мы заявляем прямо сейчас о полной силе для нашего брата. Прямо сейчас во имя Иисуса. Прямо сейчас новый уровень мужественности для этого могущественного слуги Всевышнего Бога. И мы заявляем о нашем брате: «Боже, прямо сейчас я чувствую, что Господь говорит мне, что слово над тобой — это передышка». Я даже не совсем понимаю, что это значит. Я чувствую, что, возможно, это связано с финансами. Может быть, это ситуация, когда ты чувствуешь, что задыхаешься, но я просто чувствую, что Господь говорит: «Я даю ему передышку». Он помещает тебя в большое пространство. Поэтому я просто заявляю о Боге прямо сейчас над тобой. И я чувствую, что Господь снимает с тебя бремя, как сказали бы старожилы, и для твоего сна тоже. Я просто заявляю о Боге, притчи 3. Ложись, и ты отдохнешь. Его сон будет сладким. И мы просто говорим прямо сейчас. Прямо сейчас. В тебе горит огонь, брат. В хорошем смысле. Как огонь Святого Духа прямо сейчас. Бог отмечает тебя. И я говорю тебе, что ты придешь в 2026 году другим человеком, чем в 2025. Я говорю тебе, что в тебе горит огонь. Это огонь Сидраха, Мясаха и Авденога. И что интересно, когда эти трое еврейских детей вошли в огонь, он даже не пах дымом, верно? Какое-то время ты даже не мог зайти в вафельную и не пахнуть дымом, чувак. Эти ребята вошли в огонь. Единственное, что сделал огонь, это сжег веревки и оковы, которые наложил на них царь. И я просто заявляю, что Бог наложил на тебя огонь. Были вещи, которые буквально мешали тебе в этом году. И это было немного тяжело для тебя. Но Бог говорит: я сжигаю это с тебя прямо сейчас. И ты придешь в 2026 году с передышкой. Ты придешь в 2026 году с большей свободой и простором. Господь говорит, что я поместил тебя в просторное место. И я заявляю о твоих финансах. Я заявляю о твоих отношениях. Я просто заявляю, что ты не скован. У тебя есть передышка. У тебя есть свободное пространство. У тебя буквально благословение за благословением. И мы просто заявляем об этом и благословляем тебя во имя Иисуса, Господа Иисуса. Давай кто-нибудь просто скажите Господу: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Боже, просто закрой глаза. Господь, мы благословляем тебя. Мы славим тебя. Мы благодарим тебя, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Боже. Спасибо, Отец. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Знаешь, ты пророчествуешь частично. И я всегда говорил, что готов быть дураком ради Иисуса. Если ты чувствуешь, что это от Господа, ты выходишь, и если ошибаешься, признаешь это, и все в порядке. Но я знаю, что эта женщина в этом разделе. Так что, если это не та женщина, на которую я указываю, я знаю, что она в этом разделе. Но я просто задам вопрос. Моя сестра в белом, у тебя были боли в суставах? Были ли у тебя боли в суставах? Были ли у тебя боли в суставах? Да, были. Встань. Господь касается тебя в твоем теле. Она может встать. Она может стать, если ты положишь на нее руку, Господь исцелит ее от боли в суставах. Отец, во имя Иисуса, Господа, мы просто заявляем Богу, что Господь, Твоя кровь, прежде всего, позволь мне начать здесь. Твое имя превыше всех имен. Поэтому мы заявляем, что Твое имя превыше артрита, где бы он ни был, в бедрах, в коленях, Господь, в запястьях, в любой части ее тела, где были боли в суставах. Мы говорим, артрит, уходи. Исцеление приходит во имя Иисуса. И мы заявляем, что там, где она чувствовала боль, я бы даже сказал, что временами она чувствовала себя измученной болью, когда искала облегчение. Я как будто вижу эту картину, где ты ищешь облегчение от боли. Я просто заявляю Богу прямо сейчас, что это не обезболивающее в виде таблеток, мази или чего-то еще. Это прямо сейчас, кровь Иисуса. В Исаии 53 говорится, что Он взял на Себя твои немощи, понес твои болезни, и ранами Его ты исцелился. Поэтому мы просто заявляем, дочь Всевышнего, от макушки твоей головы до пяток твоих ног, мы высвобождаем исцеляющую силу над тобой прямо сейчас. И этот мужчина, джентльмен рядом, если ты можешь встать, если ты можешь слегка положить руку ей на лоб, не свою. Аминь. Отец, мы просто заявляем Богу прямо сейчас, от макушки ее головы до пяток ее ног. Мы высвобождаем исцеляющую силу. И если бы она могла просто глубоко вдохнуть, я не знаю, переводит ли кто-нибудь для нее на счет три. Вот так. Вот оно. Да. Еще раз. Сделай еще один глубокий вдох. Раз, два, прямо сейчас во имя Иисуса. Прямо через тебя, прямо через это. Мы заявляем, что это освобождает ее прямо сейчас. Это прорывается через нее прямо сейчас. Когда мы заявляем о ее суставах, мы заявляем, что даже когда она наклоняется и встает, в ее коленях и бедрах будет сила. И буквально это как способность наклоняться и вставать. Там будет такая сила, что это будет нереально. И в ее руках, локтях, запястьях, пальцах и во всем остальном, буквально в этой области, не будет боли. И мы благодарим Тебя и благословляем ее прямо сейчас во имя Иисуса. Какие у вас отношения? Простите. Ты ее сын. Аминь. Аминь, аминь. Потрясающе, потрясающе. Просто подожди секунду. Святой Дух, мы любим Тебя, Господь. Мы любим Тебя, Иисус. Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Я не знаю, как еще это сказать, но я просто чувствую, что твоя мама, ну и ты тоже, брат. Я просто чувствую, что Господь почти использует это слово. Он защищен и укрыт. Есть почти такая фраза, что Он спасен. Он защищен и укрыт, и Он спас тебя. И это похоже на то, когда Бог изо всех сил старается уберечь тебя от того, что могло бы случиться, мы всегда смотрим на то, что случилось. Например, Господи, почему это случилось с нами? И Бог, это случилось. Но иногда мы забываем о том, от чего нас уберег Бог. Бывают моменты, когда я вспоминаю, что мог бы сойти с тротуара, но не сошел. А потом вдруг из-за угла выезжает машина. И я просто чувствую это сильное чувство в более широком масштабе, не просто как единичный случай. Но у меня есть сильное чувство, что в вашей семье Господь оберегал, укрывал и защищал вашу семью. И я чувствую, что это связано с сильной судьбой и предназначением, которое передается из поколения в поколение. И я чувствую, что в тебе, брат, есть что-то особенное, что-то, что пройдет через тебя, но есть что-то, связанное с благословением, предназначением и судьбой, которое еще предстоит увидеть, что Бог сохраняет что-то очень сильное через родословную, которое имеет большее предназначение, чем мы с тобой сейчас понимаем. Я чувствую, что действительно пророчествую о чем-то, что я только начинаю понимать, но это настолько велико в Боге, что это потрясающе. И я чувствую, что Господь улыбнулся, когда ты сказал «да». И очевидно, что в семье было «да», в родословной было «да», в маме было «да», в заступнике было «да», в предке было «да». И Господь принял это. И это просто потрясающе, что Господь вмешался. И я действительно чувствую, что у тебя будет дар и возможность, брат. Как тебя зовут? Бек. У тебя будет дар и возможность. Во-первых, ты одарен. У тебя есть дар, который Бог дал тебе, и есть дар, который нужно накапливать. У тебя есть дар ресурсов, дар понимания вещей, организации и видения вещей. Таким образом, что это буквально приносит прибыль. Но Бог благословляет тебя. Но есть и другие вещи, которые Бог покажет тебе. И я верю, что это действительно связано с царством. Но есть возможность, которую Бог покажет тебе, я верю, очень скоро, в начале следующего года. Я даже не думаю о годах и кварталах, потому что я просто служу, верно? Но я верю, что в первом квартале Бог действительно сделает для тебя что-то удивительное, что тебя поразит. Но в тебе есть что-то от Иосифа, и Бог действительно благословляет и оберегает тебя. И поэтому, Господи, я просто благословляю то, что Ты сделал в этой семье. У меня, опять же, нет этой огромной, невероятной, сильной картины, но я не пророчествую просто так. Я знаю, что говорю от имени Господа, и это мощно, это сильно. Я просто говорю об этом осторожно. Но я знаю, что Бог сделал что-то важное в этой семье и сделает это через тебя. И это связано с поколениями. Поэтому, Господи, я благословляю и благодарю Тебя за эту семью во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Это что-то значит для Тебя, брат? Аминь. Конечно, конечно. Конечно, конечно. Аминь. Аминь. Аминь. Кто этот парень? Аминь. У кого проблемы с вращательной манжетой плеча? Это мужчина. Я думаю, ты здесь, в этом разделе. У кого проблемы с вращательной манжетой плеча, или, по крайней мере, в какой-то момент службы ты был в этом разделе? Надеюсь, ты не потерялся. Кто этот джентльмен, который, кажется, был здесь в какой-то момент? Я не знаю, стоял ли ты там. Я почувствовал это раньше. Кто этот парень? Я не знаю, потерялся ли он. Я буду говорить как аукционист. Раз, два, три. Если он вышел и вернулся, кто-нибудь предупредите, но у одного джентльмена были проблемы с вращательной манжетой плеча. И я почувствовал, что он был там. Я вижу, как кто-то уходит. Я не знаю, пойдет ли он за кем-нибудь. Мы подождем. Но я почувствовал, что у него были проблемы с вращательной манжетой плеча. Я просто помолюсь, и кто-нибудь исцелится. Отец, во имя Иисуса, Господи, у одного джентльмена были проблемы с вращательной манжетой плеча, и у него была проблема, например, с движением руки вверх и вниз, как у цыпленка. Это ты, брат. Ты говоришь о левой руке. Хорошо, мы помолимся за тебя. Но у него была проблема с правой рукой, Боже. Ну давай кто-нибудь, положите руку ему на левую руку. Кто-нибудь. Это левая рука, как у цыпленка. Это круто, но я думаю, что у него была проблема с правой рукой. Поэтому, Господи, я знаю, что видел, как кто-то так делал. Так что, знаешь, Отец, мы помолимся за его левую руку. Мы помолимся за тебя, пока будем молиться за правую руку. Отец, мы просто заявляем, что когда он поднимает левую руку, вращательная манжета плеча, Господи, буквально начинает расслабляться. И, Господи, я не думаю, что это называется замороженное плечо. Я думаю, это больше связано с вращательной манжетой плеча. Мы просто заявляем, что подвижность начнет возвращаться, а затем она буквально начнет расслабляться. Отец, сейчас ты целитель. Ты Иегова Рафа. И, Господи, мы просто молимся об этом. Боже, во имя Иисуса. Кто эта женщина, которую ты недавно нашел? У тебя какой-то нарост. Я не знаю, опухоль ли это, киста, нарост, что-то еще. Но кажется, что это в верхней части твоего тела. Но ты женщина, и у тебя какой-то нарост, киста или что-то еще внутри твоего тела, прямо здесь. Я буквально стою перед тобой. Ты встаешь. Это круто. Аминь. И я буквально стою перед тобой. Это было похоже на прямую линию. Вы, ребят, стоите в двух рядах друг перед другом. Это тоже ты. Хорошо, ты тоже встань. Как будто они все на втором месте, как трое. Эй, ты поднимаешь руки вверх. Давай, подожди, покажи всем. Все посмотрите на него. Подожди, давай, кто-нибудь. Эй, Иисус. Сними это на камеру, чтобы люди в интернете могли это увидеть. Можно нам камеру туда? Давай, иди вперед. Давай. Просто подойди сюда и сделай птичку. Давай, все. Эй. Эй. Давай, Иисус. Мне это нравится. Мне это нравится. Давай. Да, мы любим тебя, Иисус. Хорошо. Если я смогу найти трех женщин, я возложу руки на этих трех девушек прямо здесь. Прямо здесь. Это важно. Я просто... Где мы остановились? Мы были в Балтиморе. Балтимор позвал женщину, женщину. Я не звал женщину. Я позвал одну женщину. И у меня были другие пророческие слова для этого, но я сказал, что это рак. Она написала в церковь, и они переслали мне это. У нее исчезли раковые опухоли. Так что я благодарен Богу за это. И я, как и все остальные, в шоке. Для меня это никогда не устареет. Мы видели потрясающие чудеса исцеления от рака, исцеления от... Одна из самых больших вещей, которые мы видели, это то, что кто-то вылечился от болезни Лу Герига, которую врачи называют смертным приговором. Верно? Так что возложи руки на каждую из этих женщин. Кто-нибудь, возложите руки на каждую из этих женщин. Положите на них руку. Вот так. Положи руку на кого-нибудь. Хорошо? Отец Господи, мы просто благодарим Тебя, Боже. Твое слово ясно. Ты сказал, что если мы... Ты сказал, что если мы будем слушаться Тебя и благословлять наш хлеб, благословлять нашу воду, то болезни уйдут из нашей среды. Боже, мы проклинаем каждый нарост, каждую кисту, каждую опухоль. Боже, каждый Господь, будь то рак, злокачественная или доброкачественная опухоль, мы просто проклинаем каждый нарост и приказываем ему исчезнуть во имя Иисуса. Мы просто говорим над каждым из тел этих женщин и говорим во имя Иисуса. Исцелитесь. Мы просто заявляем, что берем власть над их телами и каждым наростом. Отец, мы просто заявляем, что Бог прямо сейчас, благодаря ранам Иисуса, благодаря крови Агнца Божьего, мы заявляем, что они исцелились во имя Иисуса. Отец, мы благодарим Тебя, Боже. Ты сказал, что Сын праведности восстанет с исцелениями в крыльях Своих. Я чувствую исцеляющий огонь над Тобой, могущественная женщина Божья. Огонь Божий над Тобой от макушки до пят. Прямо сейчас мы просто говорим: «Господи, опухоли, уходите во имя Иисуса». Мы заявляем, что Бог прямо сейчас, каждый нарост исчезнет прямо сейчас во имя Иисуса. Мы говорим прямо сейчас. Аллилуйя. На счет три сделайте глубокий вдох. Раз, два, три. Вдохните прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо через тебя, прямо через тебя, прямо через тебя. Вот оно, прямо здесь. Отец, мы просто благодарим Тебя, Боже, за силу Твоего Слова. Это правда. Мы благодарим Тебя, Отец, за силу Твоего Слова. Это правда. Это правда. Это правда. Боже, мы благодарим Тебя, Отец. Ты чтишь Своё Слово даже больше, чем Своё имя, и Твоё Слово истинно. И поэтому, Господи, мы просто говорим над каждой из этих женщин и просто говорим, нам даже не нужно долго молиться, Боже. Я узнал это от Рэнди Кларка. Боже, мы знаем, что нам даже не нужно долго молиться. Мы просто молимся с уверенностью. И его дети верят, что исцеление — это хлеб для детей. Поэтому мы говорим над Твоими дочерьми и говорим во имя Иисуса, Господи, во имя Тебя. На счет три мы хотим сказать над этими прекрасными женщинами: исцелитесь. На счет три мы скажем из наших уст, это во имя Иисуса. Мы скажем: исцелитесь. Мы провозглашаем это. Готовы? Раз, два, три. Исцелитесь во имя Иисуса. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Эй, оставайтесь на месте. Оставайтесь на месте. Знаете, я думаю, у каждого есть своя фишка. В спорте, знаете, я смотрел баскетбол, верно? Мы с женой были капелланами в профессиональной команде. И знаете, в спорте, и в частности в баскетболе, есть свои фирменные приемы. И я чувствую, что у вас есть свой фирменный прием, и ваш фирменный прием — это радость. И Господу это очень нравится. Господь дал вам прекрасную улыбку. Это действительно очень радостно. И я чувствую, что то, что делает вас особенными, и иногда ошибочно полагают, что люди, у которых есть улыбка, всегда счастливы, потому что у них в жизни все всегда хорошо. Но я действительно чувствую, что ваша особенность в том, что вы научились радоваться, даже когда все идет не так, как вам хочется. Что вы действительно не отказываетесь от хвалы Господу. Что даже когда вы проходите через трудности, вы не отказываетесь от хвалы. Что даже в трудных обстоятельствах, даже когда вам нужны ответы, ты все равно научился славить Бога. И в этом сезоне была настоящая сладость. И я действительно почувствовал, что у тебя не только улыбка, но и Господь хочет сказать тебе: «Молодец, дочь! потому что 2024, и я просто высказываю свое мнение. Я не думаю, что это был самый легкий год для тебя, но ты действительно славишь Господа и любишь Его, несмотря ни на что. И хорошая новость в том, что у тебя не только улыбка, но и у Бога есть улыбка для тебя. И Он улыбается тебе, потому что в Библии сказано, что мы принесем жертву хвалы. Жертва хвалы означает, что ты хвалил, когда это было нелегко. Когда ты хвалишь, это легко. Это не жертва хвалы. Это как будто Бог дал мне невероятную прибавку к зарплате. Я буду хвалить тебя. Это не жертва хвалы, верно? Это просто в порядке вещей. Но когда ты можешь славить Бога, когда все идет не так, и ты все равно славишь Господа, и в тебе есть настоящая сладость. Но не только это, я действительно верю, что есть еще несколько вещей, которые проявятся еще больше. Итак, во-первых, я действительно верю, что у тебя сильная проницательность, которая действительно проявится в следующем сезоне, и это будет сочетаться с тем, что ты отличный слушатель. Я верю, что люди, которые будут с тобой разговаривать, почувствуют, что ты их понимаешь и скажут что-то вроде «Я не знаю, зачем я тебе это говорю». И причина в том, что ты такой хороший слушатель, и тебе можно доверять. Но я верю, что у тебя есть дар проницательности и дар слушать. Но я верю, что Бог даст тебе мудрость, чтобы действительно принести свободу в жизнь людей, особенно женщин, потому что я думаю, что ты это сделаешь. Женщины откроются тебе. Но я действительно верю, что ты сможешь давать советы и мудрость. Но ты будешь давать им стратегические советы, чтобы помочь женщинам освободиться и преодолеть повторяющиеся циклы в их жизни, когда они застревали в каких-то ситуациях. И это будет похоже на то, что ты просто начнешь разговаривать с людьми, и это станет для тебя таким вдохновляющим. И они будут просто поражены, типа, «Девочка, я пыталась освободиться от этого». И у тебя был всего один разговор за чашкой кофе, но Господь действительно начнет давать тебе мудрость в некоторых областях, и это будет просто... И Павел говорил об этом. Он говорил, «О, я должен найти это в Писании». Извините. И я отвлекся. Я совсем забыл об этом, но по сути... Павел говорил об этом, и я интерпретирую это так, что Павел говорил, «Я превращу свои невзгоды в служение». То есть буквально то, через что я прошел, чтобы Бог мог это использовать, чтобы это могло благословить кого-то другого. И я думаю, что это действительно то, что Бог дал тебе. И это будет так важно, что ты это найдешь. В этом стихе есть что-то вроде того, что утешение, которое я получил в своих страданиях, я могу использовать, чтобы утешить других в их страданиях. И это что-то вроде этого стиха. Я немного искажаю его. Но Павел говорил об утешении, которое я получил в своих страданиях, чтобы утешить других утешением, которое я получил в своих страданиях. Вот что говорится в другом переводе. И это будет очень важно для тебя в 2026 году. Это благословение. О, давай, девочка. У тебя есть что-то, Криста? У тебя есть что-то? Я знаю, что есть. Она провидится. Давай, продолжай. Иисус, мы просто благодарим Тебя за то, что Ты здесь, в этой комнате. Просто взгляни на население. Твое сердце сейчас с Иисусом в этой комнате. Господи, мы так благодарны, что когда мы собираемся, Ты здесь, среди нас. Какая привилегия принимать Тебя, общаться и углубляться в дела Твоего Духа, Господь. Мы так благодарны. Эта женщина, 1, 2, 3, 4, 5, пятый ряд, вторая слева. Да, встань. Я просто почувствовала, что Господь говорит, «Дочь, я все вижу. Ты не останешься незамеченной. Ты не забыта. Но сердце Отца хочет, чтобы ты знала, что Он видит тебя, слышит тебя, и Господь говорит, что ты увидишь и почувствуешь мою верность». Но верность Господа отметит тебя в это время. И я просто чувствую, что Господь говорит, «Моя доброта поразит тебя». Моя доброта поразит тебя. Боже, я знала, что ты добр, но не знала, что ты настолько добр. И я чувствую, что ты сейчас в таких обстоятельствах, которые кажутся тебе окончательным приговором. Как будто другого выхода нет. Как будто все кончено. Но я почувствовала, что Господь говорит, «Разве я не Бог невозможного? И я знаю, что ты знаешь, что с Богом все возможно. Но иногда мы, верующие, думаем, что это возможно, но это не кажется вероятным. Но я просто чувствую, что Господь говорит: «Я избавляю тебя от этого мышления, и ты испытаешь невозможное, потому что Бог над тобой». И снова это твое время, чтобы восхищаться Божьей добротой. И там, где враги лгали тебе, хотели, чтобы ты чувствовала себя забытой и незамеченной, я разрушаю каждую ложь во имя Иисуса. И я заявляю, что Бог, Отец, который не отказывает своим детям ни в чем хорошем, сегодня отмечает тебя как дочь, которую он очень любит и ценит. Когда ты чувствовала, что Божья милость покинула тебя, и ты спрашивала, почему все так? Господь говорит: «Разве я не могу завершить то, что начал?» И там, где враг пытался взять тебя в заложники в горе, я просто верю, что Господь освобождает тебя из этой ситуации, потому что Он не ведет переговоры с врагом. Он просто освобождает тебя. Прямо сейчас, во имя Иисуса, я говорю: горе, уйди. Старое горе, новое горе. И я провозглашаю свободу моей сестре, чтобы она испытала твою доброту, испытала твою милость, что доброта Бога будет тем, что ты провозгласишь. Потому что я снова скажу это за тебя. Ты не забыта, потому что Бог видит тебя. Каждая молитва была услышана и дошла до сердца Отца, который безумно тебя любит. Во имя Иисуса. Просто протяните руки к нашей сестре. Господи, просто окутай ее своей добротой. Окутай ее своей милостью и добротой. Господи, чтобы она почувствовала осязаемую, безграничную, невероятную любовь. Кажется почти непостижимым, что ты так сильно нас любишь. Но, Господи, ты бы остановил все, чтобы дочь знала, что ты ее любишь. И, наконец, я просто слышу, как Господь говорит: «Скажи ей, что я приду». Я приду, потому что Он такой, каким себя называет. Поэтому я просто провозглашаю Его истину над тобой. Он такой, каким себя называет, во имя Иисуса. Эйм Шари. Спасибо, Господи. Иисус, мы просто обращаем свой взор к Тебе, Святой Дух. Мы просто благодарим Тебя. Ты здесь среди населения. Господи, Ты просто любишь любить своих детей. Ты любишь ободрять сердца, которым просто нужно напомнить, что ты такой, каким себя называешь. Спасибо тебе, Боже, за твою верность каждому здесь. Спасибо тебе, Боже, за то, что ты такой надежный, такой верный, такой добрый, такой милосердный Иисус. Я просто почувствовала, что для моей сестры, если ты можешь встать... Я просто почувствовала, что Господь говорит, что у нее детская вера. Ты действительно веришь Богу на слово. Это действительно прекрасный дар веры, которым ты обладаешь. Дар заступничества в тебе. Дар, которым ты молишься и ждешь, что Бог ответит. Я просто почувствовала, что Господь говорит: «Я укрепляю твою веру, чтобы ты видела, как горы двигаются». И ты просила Бога. Ты искала Бога, потому что Бог вложил в тебя святую неудовлетворенность. Это не враг, это Бог. Ты спрашивала: «Боже, почему я так не удовлетворена?» В тебе было почти святое разочарование, потому что ты была создана для большего Его присутствия. Ты была создана, чтобы видеть больше Его славы. И я просто почувствовала, что Господь говорит: «Дочь, я создал в тебе святое разочарование, святую неудовлетворенность, потому что я увеличиваю твою способность нести мою славу». И Господь говорит, что исцеляющее помазание придет в твою жизнь. И когда ты возлагаешь руки на больных, ты увидишь, как люди радикально исцеляются. Опухоли будут рассасываться. Будут происходить чудеса. У людей будут новые сердца. Я вижу, как в телах людей появляются новые почки. Они пойдут к врачам, и те подтвердят это с медицинской точки зрения. И я просто чувствую, что это исцеляющее помазание, которое было предсказано для тебя, и ты уже видела его проявление. Но в полной мере пророческое заявление о том, что в твоей жизни будут происходить знамения, чудеса и исцеления. Я просто призываю к полному освобождению. И я чувствую, что в духе происходит волновой эффект, когда я пророчествую над своей сестрой. И если ты резонируешь с этим словом, где было пророческое слово о знамениях, чудесах и исцелениях, ты видела немного, но не видела в полной мере. Просто встань, потому что Бог прямо сейчас высвобождает исцеляющее помазание по всей комнате. Я просто верю, что Бог прямо сейчас высвобождает исцеляющее помазание в этом доме. Поэтому я просто провозглашаю над тобой полную меру. Полную меру. Я мама Роша, Яма Роша, Баба Яма Шира Маши, сомнения рассеиваются. Рос. В этом Божьем доме можешь ли ты использовать меня? Да. Дух Божий обитает в тебе по всей этой комнате. Сегодня вечером Иисус отмечает каждого из вас, кто стоит и говорит: «Боже, я знаю, что ты вложил это в меня». Господи, отметь тех, кто отвечает: «Боже, я принимаю помазание для исцеления, для знамений, чудес и исцелений». Вот этот джентльмен, да. Я просто посмотрела на тебя и увидела слово «сострадание» над тобой. И Господь говорит: «Я вложил в тебя свое сострадание». И Божье сострадание – это то, что приносит величайшую трансформацию в жизни людей. Потому что, когда люди ожидают осуждения или критики, но на самом деле испытывают сострадание, это полностью меняет их. Это открывает то, что было закрыто, или сердца, к которым было трудно достучаться. И я просто провозглашаю, что сострадание Иисуса будет одной из величайших добродетелей, которые будут проявляться в твоей жизни, потому что Бог проявил к тебе свое сострадание. И ты испытала такую прекрасную меру сострадания и милости Божьей. Ты, в свою очередь, будешь делиться и высвобождать сострадание и милость Божью. И я вижу, как приходит много людей. Дело не в возрасте, но я вижу, что ты для многих как отец. Те, кто хочет, чтобы у них был отец, те, кто не знает, кто они, но им нужен отец, чтобы утвердиться в своей идентичности. Я просто чувствую, что Господь будет использовать тебя, чтобы говорить правду и утверждать идентичность. Это будет происходить с такой любовью, таким состраданием, что они смогут это увидеть. Все, что они видят в зеркале, это беспорядок. Но ты видишь, кем их создал Бог. И ты призываешь в себе золото естественного вдохновителя, естественного ободрения. Например, когда ты рядом с людьми, ты просто естественным образом вдохновляешь их, потому что искренне видишь, кем их создал Бог. Ты видишь золото, когда все остальные видят только хлам, вещи, над которыми нужно работать. А ты видишь в них золото. Ты из тех, кто может зайти в полуразрушенное здание или в какое-то заброшенное, но ты видишь в нем золото. Просто ты так устроен. Как будто Бог буквально дал тебе способность видеть бриллиант в необработанном виде. Это просто твоя особенность, но это Божий дар — видеть то, что другие люди могут не заметить, но ты видишь сокровище. Господь говорит, что ты будешь открывать самые невероятные сокровища, о которых люди даже не подозревали. И ты будешь помогать людям открывать то, что в них есть. И ты увидишь, как появляются самые невероятные проповедники, учителя, евангелисты, бизнесмены, которые преуспевают в бизнесе, потому что ты увидел, что в них есть. А другие люди этого не замечали, но ты все равно находил время, чтобы любить их. И любовь Отца раскрывает их личности. Поэтому я просто провозглашаю над тобой невероятный сострадательный Отец, что ты так прекрасно проявляешь сердце Божье. Чувствительность Святого Духа в твоей жизни действительно прекрасна. Ты будешь тем, кто без проблем терпит неудобства. Ты остановишься. Ты опоздаешь на встречу, чтобы остановиться ради одного человека. Ты будешь делать это, чтобы помочь проявить доброту. И Господь говорит тебе спасибо за то, что ты заботишься о тех, ради кого другие люди не остановятся. Они не будут испытывать неудобства, а ты будешь... И Господь говорит, что будут времена, когда ты будешь уходить и знать, что принимал у себя ангелов. В тебе есть место для встречи с ангелами, потому что ангелов привлекают служение милосердия и сострадания. И Господь говорит, что ты будешь сотрудничать с армией ангелов здесь, на земле. Поэтому мы благодарим тебя, Иисус, за служение сострадания во имя Иисуса. Моя сестра здесь. Ты встанешь? Да. Знаешь, во времена Моисея были две еврейские женщины, Шива и Пуа. Они были повитухами и действительно интересовались этим. Сначала у них самих не было детей. И они помогали еврейским женщинам рожать, они помогали им рожать детей и скрывали это от фараона, когда фараон издал указ убивать детей. И таким образом они помогли целому поколению мальчиков, особенно Моисею. А потом Бог сказал, что поскольку они это сделали, у них самих появились дети. Интересно, что они были повитухами, вероятно, потому что сами были бесплодны. Я не думаю, что это применимо к тебе. Но я почувствовал, что Господь говорит мне, что то, что они сделали для других, Бог сделал для них. И я почувствовала, что ты так усердно служишь и заботишься о том, чтобы у других было все необходимое для служения, чтобы они были готовы к служению, чтобы их хорошо встречали, чтобы их хорошо обслуживали, чтобы их хорошо принимали, чтобы ты предлагал им все, что мог. И я видела, как ты встречал и любил людей. Я не знаю, что ты делаешь. Я вообще не знаю твоего положения, но каждый раз, когда я оборачиваюсь, кажется, что ты предлагаешь свою помощь и служение каким-то образом. И я просто чувствую, что у Господа есть награда для тебя за то, что ты сделал для других. И Бог говорит, что сделает это для тебя. И я действительно чувствую, что Господь не... Я не знаю, как еще это сказать, но я чувствую, что были какие-то обещания, которые, кажется, были отложены для тебя, сестренка. Что были какие-то вещи, в которые ты верила. Может быть, были какие-то пророческие слова, которые, кажется, были отложены, но я почувствовала, что Господь говорит, что я собираюсь ускорить то, о чем я говорил. Что то, что, как ты думаешь, было отложено, что, как ты думаешь, было приостановлено, что Господь говорит, что разве я не Бог, где пахарь обгоняет жнеца? Разве я не Бог, который может ускорить? И это действительно будут времена ускорения, и я чувствую, что Господь говорит, что поскольку ты привлекла внимание Господа, моя дочь. Я чувствую, что Господь говорит, проси у меня, и поскольку ты пользуешься благосклонностью Господа, Бог даст тебе это. И ты привлекла внимание Господа. И не думай, что это не так. Я думаю, ты это знаешь. но тебе нужно понять, что ты заслужила благосклонность Господа, потому что Библия ясно говорит об этом. Библия ясно говорит, что щедрая душа обогатится, а те, кто поливает, будут политы сами. Ты поливала других, и Бог говорит, что то, что ты сделала для других, теперь произойдет с тобой. И поэтому, Господь, мы благословляем твою дочь. Мы благословляем ее, Господь, что есть, и я верю, что это будет стократное благословение того, что возвращается к ней в это время. Что она бросила хлеб в воду, не зная, что он вернется к ней, но он возвращается к ней в это время. И, Господь, мы благодарим Тебя за нее и за ее сердце. Она действительно Шива и Пуа. Она благословлена в это время. И поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за нее и за благословение, которое на ней и на ее семье. И, Господь, я просто верю, что сейчас время, когда Ты дышишь на то, к чему она прикасается. Да пребудет с Тобой милость Господа. Да, подтверди дела ее рук. И я просто чувствую, что Господь говорит, что то, что Ты сделала для других, теперь произойдет с Тобой. Во имя Иисуса. Ты была той, кто оказывал гостеприимство другим. И Бог говорит, что Святой Дух будет гостеприимным и к Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Иисус, мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Давай просто будем смотреть на Иисуса. Он такой добрый, правда? Он такой верный. Господь, мы воздаем Тебе всю хвалу и славу. Прости, я должна знать Твое имя. Дэниел, почему бы тебе не встать? Я видела над тобой, Дэниел, призыв Господа. И я почувствовала, что Господь говорит, что ты в то время, когда Самуил должен был разбудить тебя и позвать. И это было для того, чтобы укрепить призыв Бога в твоей жизни. У нас бывают времена, когда акцент делается на чем-то другом. Но я почувствовала, что Господь говорит, что Самуил был призван пророком, и это произошло в три этапа, так сказать. Было три призыва от Господа. И только в третий раз он понял, что это был Бог. И я просто почувствовала, что Господь говорит, что я укрепляю сын призыв Бога в твоей жизни. И есть время посещения и встречи, которая, да, будет ночью, но я просто почувствовала, что, если можно так выразиться, у тебя будут встречи со слышимым голосом Бога. И мой муж может это подтвердить. Я никогда не пророчествовала о том, что кто-то встретится со слышимым голосом Бога. Но я почувствовала, что это было так ясно, как случилось с Самуилом. То же самое произойдет и с тобой. В твоей жизни произойдет встреча с самим Богом, когда Он призовет тебя. И это произойдет в нашей жизни. Будет три важных встречи. И я чувствую, что в ближайшем будущем будет первая. И я чувствую, что они будут происходить на протяжении всей твоей жизни и укрепят то, что Бог вложил в тебя. Но я чувствую, что Господь говорит, что я вложил в твое сердце редкую и уникальную нежность, Дэниел. Береги ее. Одна из стратегий врага в твоей жизни будет заключаться в том, чтобы попытаться ожесточить или заглушить эту нежность, потому что ты чувствуешь глубоко. Иногда бывает тяжело чувствовать что-то глубоко, заботиться о чем-то глубоко, верить в то, что говорит Бог. Иногда бывает так, но я очень забочусь об этом. Я почти не хочу заботиться так сильно, как я забочусь. Но я чувствую, что Господь говорит, что это мой дар. Не пытайся его заглушить. И не позволяй Господу заглушить его, потому что, когда ты чувствуешь что-то глубоко, ты несешь в себе сердце Отца. Это то, что разжигает наш огонь. И Господь говорит, оставайся там, где я могу сохранить твое сердце нежным. Where I'm allowed to keep your heart tenderized. Если ты когда-нибудь почувствуешь, что твое сердце немного ожесточилось, мы все через это проходим. Просто быстро обратись к Господу. И я только что видела, как ты сидел в Его присутствии. Это было недолго. Ты просто вошел в Его присутствие, и твое сердце ожило, потому что ты просто отстранился, как Иисус, как будто ты отстранился и соединился с Отцом. Это сохранит твое сердце нежным. Но я просто чувствую, что Господь хотел, чтобы я это подчеркнула, потому что Господь говорит: «Береги это от меня». Иисус. Все эти молодые люди. Вы в таком положении. Я просто хочу, чтобы вы встали, не пренебрегая девушками. Я за женщин Божьих. Поверьте мне, я посвятила большую часть своей жизни воспитанию женщин, но в этом доме есть что-то особенное в мужчинах, потому что здесь так мало благочестивых мужчин. Но Бог поднимает мужчин в этот час, чтобы они вернулись к своей полной власти, и я так рада этому. Мы, женщины, хотим идти плечом к плечу с мужчинами. Мы хотим вместе войти в Царство Божие во всей полноте. Просто поднимите руки. Когда я молилась за Дэниела, я буквально почувствовала, как огненная линия проходит через ваши сердца. И я просто почувствовала, что Господь говорит, что я готовлю. Я поднимаю этих мужчин Божьих. Одна из моих любимых частей Писания – это «Воины Давида». Он говорит о 30, но моя личная духовная цель – это трое, верно? Я хочу быть одной из трех. Я просто чувствую, что Господь говорит, что я возложил на тебя эту миссию. Ты не просто один из 30, ты призван стать одним из величайших воинов Царства Божьего. Елиазар, Адина, Шима. Так зовут этих троих. Если вы не знаете этих парней, изучите их, потому что это ваше призвание. И я просто чувствую, что это те парни, о которых я думаю, что это был Елиазар. Он сражался так долго, что его рука примерзла к мечу. А потом один в одиночку убил 800 вражеских солдат в одном сражении. А потом Шима в одиночку защищал поле от армии филистимлян и одержал великую победу в тот день. Вот в чем суть. Никто из них никогда не чувствовал себя в меньшинстве, потому что у них было радикальное откровение о том, кто живет внутри них. И поэтому я просто заявляю каждому из вас, что Господь говорит, что я призываю вас стать тремя. Я не говорю о хронологическом порядке. Я говорю о духовном. Дэниел, ты тоже можешь встать, потому что ты один из трех. И опять же, я просто верю, что когда пророчество будет обнародовано, если оно найдет отклик в тебе, просто встань, потому что это значит, что ты его принял. Это и мое слово тоже. Мне это нравится. Встань. Верно. Мне это нравится. Встань. Встань в эту очередь. Да, я за то, чтобы быть смелой и брать то, что Бог кладет на стол, верно? Так что если в этой комнате есть еще какие-то мужчины, которые, как и вы, говорят, что это мое слово, встаньте. Скажите, что это мое слово. Я одна из трех. Аминь. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты поднимаешь мужчины церковь. Transform Asian Center здесь, в Аберне, штат Вашингтон. Чтобы установить новый стандарт того, что значит быть мужчиной Божьим в этот час, с новым упорством, радикальной честностью, которая ходит в прекрасной чистоте и святости, которые преданы и безраздельно преданы Тебе. Все, что было у этих троих, было для царя. Все, что было у этих троих, было сделано для того, чтобы угодить царю. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты поднимаешь этих могущественных мужчин с сердцами, которые хотят только угодить царю. Так что, Боже, все, что в них есть, что может отвлечь их от единственного желания угодить царю, разрушь это прямо сейчас во имя Иисуса. О, в Тебе есть истина. В Тебе есть этот крик противостояния, Сын, когда Ты будешь говорить правду, даже если это не популярно, но это освободит людей. И я просто вижу, как эта смелость приходит к Тебе. Робкость уходит, смелость высвобождается во имя Иисуса. И я просто чувствую, что Господь говорит, что если враги попытаются удержать прошлое решение над твоей головой, мы прямо сейчас вырвем это задание из ада. Потому что то, кем ты являешься сегодня во Христе, это то, кто ты есть. Ты не заложник своего прошлого. Мы не заложники своего худшего дня. Мы — новые творения во Христе Иисусе. Поэтому я призываю этих могущественных мужчин Божьих жить в соответствии с их данной Богом пророческой идентичностью, которую провозглашает Слово Божье в каждом из них. И, Господи, даже сейчас я молюсь, чтобы они получили новый меч, который будет иметь новый вес. И они чувствуют ответственность за то, что несут в Духе. И, Господи, пусть они управляют этим с благодатью, и пусть управляют этим с легкостью во имя Иисуса. Все быстро встаньте. Положите руку на сердце. Отец, мы просто молимся Богу за каждого человека в этой комнате. Мы просто молимся о новом крещении огнем. Так что мы говорим о том, чтобы перейти в режим библейского зверя. Господи, мы просто заявляем, что переходим в режим библейского зверя, который означает, что мы будем делать все возможное для Тебя. Но я молюсь, Господи, особенно за свое сердце. Я верю, что это сердце Отца, Господа, которое Ты возложишь на нас, чтобы мы стали пророческими евангелистами. Господи, Ты даровал мне благодать, чтобы я мог учить, наставлять, но в основном передавать пророческий евангелизм, который, хотя я и не учил этому здесь, я просто молюсь, чтобы они стали людьми. Они будут проповедовать на рынке. Они не будут знать, почему они это знают, но они будут знать факты, подробности о людях, которые потеряны, и что Ты, Господи, откроешь им тайны человеческих сердец. Они будут называть имена. Они будут знать даты. Они будут знать даты рождения, болезни в их семье, может быть, ситуации. И, Господи, это будет касаться людей, которые не знают Господа. Таким образом, чтобы можно было начать диалог, в котором Ты, Господи, мог бы принять участие. Поэтому я молюсь о пророческом евангелизме. Я молюсь о словах знания. Я молюсь о даре пророчества. Я молюсь, Господи, о разговорах, в которых мы будем смелыми и будем делиться светом Христа. И наши сердца будут открыты так, что мы услышим голос небес. Я молюсь, чтобы Ты дал нам сны ночью и видение днем. Я молюсь, чтобы впечатления от Господа начали умножаться. Я молюсь о даре веры, о чудесах, о даре исцеления. Я молюсь о новом крещении Святым Духом. Если ты прямо сейчас наполнен Святым Духом, просто начни молиться на этом языке прямо сейчас. Я молюсь о новых языках огня, о новом крещении Святым Духом. Если кто-то еще не наполнен, пусть наполнится прямо сейчас. Мы просто заявляем, что Бог действует в двух и четырех направлениях. Мы молимся о новой смелости. Мы молимся Богу. Обратите внимание на их угрозы. Даруй, чтобы твои слуги могли говорить твое слово со всей смелостью, пока ты протягиваешь руку, чтобы исцелять. Господи, мы просим Тебя, чтобы чудеса происходили через нас, простых слуг. Ты сказал, Иисус, что дела, которые Ты делаешь, будут еще больше, потому что Ты идешь к Отцу. И мы молимся, Господи. Я думаю, что это главное, что мы, верующие, не должны бояться. Мы не должны бояться. Мы должны быть бесстрашными. Совершенная любовь изгоняет страх. И, Господи, Ты поможешь нам быть едиными сердцем Иисуса ради спасения. И Ты поможешь нам иметь разум Христа посреди хаоса. И, Господи, используй нас так, как Ты никогда раньше не использовал. И, Господи, мы объявляем 2026 год годом взрывного роста для Центра трансформации. Взрывного роста, Господи. Господи, это самый большой год роста за 30 лет. Верно? 2021, 2022, 2023. Хорошо. В 2021 году, Господи, пусть это будет их самый большой год роста, Отец, и самое большое количество обращений. Мы молимся за молодежь. Мы молимся о самых радикальных обращениях и крещениях. Мы просто заявляем, что Ты перевернешь школы. И если есть колледжи, Господи, мы просто молимся, И, Господи, пусть будут, Отец, неоспоримые чудеса. И, Господи, то, что Ты сделал в Эфесе, Господи, мы молимся, чтобы Ты сделал в Оберне и его окрестностях. И, Господи, пусть это распространится от самого нецерковного региона до самого церковного. Во имя Иисуса, Господи. Аминь. Вау! Воздайте Иисусу хвалу за Шона и Кристу Смит. Разве это не было прекрасно, ребята? Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Хорошо, я не буду вас долго задерживать. Я понимаю, что все устали. Они не хотят идти домой. Завтра вы будете работать. Надеюсь, вы знаете. Ладно, благослови вас Бог, ребята. Увидимся на пятничных молитвенных собраниях. Просто обнимите друг друга. Просто благословите кого-нибудь. Вот и все, верно? Не забудьте, 21 декабря будет совместное собрание. Добро пожаловать, ребята. Благослови вас Бог.